Руди и Николас сели в кабину машины с подъемником. Водитель, не задавая лишних вопросов, повез их на юг. «Где ближайшая из новых труб?» – спросил Руди. «Около того места, где раньше была вертолетная площадка Уолл-стрит». Шофер остановил машину поближе к стене купола. Руди и Николас залезли в кабинку подъемника и поднялись в ней к тому месту, где свисавший с небосвода голубой шланг был присоединен к стене купола. Здесь место соединения совсем не походило на то, что они видели раньше. Никакой посудины не было. Вход в трубу был закрыт прозрачной мембраной, похожей на тонкую пластмассовую пленку. Николас, хитро улыбаясь, вынул из кармана листок бумаги и бросил его в сторону мембраны. Листок медленно подлетел к мембране и бесследно исчез, будто растаял в воздухе. Николас метнул в мембрану еще листок бумаги, и тот, пройдя сквозь прозрачную пленку, тоже как будто растворился. Руди решил, что такая штуковина вполне подходит в качестве мусоропровода. «Так значит, говоришь, скоро мы опять сможем спускать воду в унитазах?» – довольно улыбнулся он. Эбби сосредоточенно разглядывала график, вычерчиваемый на экране ползущей светящейся точкой. Это ей напоминало кардиограмму. «Охотно верю, что это некое сообщение, которое посылает нам разумные существа. Но мне это ничего не говорит», — сказала Эбби и перевела взгляд на экран с изображением конусообразного дома, на вершине которого мелькал разными цветами маяк. По поверхности конуса, от вершины до самой земли, спиралью велась тонкая линия, которую с большого расстояния нельзя было хорошо рассмотреть. Эбби подумала, что эта линия, наверное, является лестницей. «Это все записывается?» – спросил Мэтт у Бобби Джо. Раньше Эбби не раз улавливала во взгляде Мэтта тоску. Иногда он печально смотрел вдаль, подолгу оставаясь неподвижным. Эбби не сомневалась, что Мэтт тоскует по любимой жене, оставшейся на далекой земле. А сейчас выражение у Мэтта было совсем другим, оживленным, в глазах блестел интерес. Эбби искренне обрадовалась, что на лице Мэтта не осталось следов тяжелых переживаний. «Я уверен, что Бобби Джо отыщет смысл в этих загогулинах», — сказал Мэтт, наклоняясь к креслу Бобби. «Откуда идут эти сигналы? Я понимаю, конечно, что сигналы идут из этого города, который висит здесь на экране. Но как найти этот город на равнине, чтобы увидеть его из окна?» Бобби Джо взял аккорд на клавиатуре компьютера, и рядом с графиком на экране возникло конусообразное здание «Маяк». Оно начало уменьшаться, как будто камера отодвигалась, и вскоре стал виден весь город под куполом, потом и город стал маленьким, а вокруг появились другие инопланетные города. Наконец, когда картинка замерла, изображение на экране приобрело такой же вид, как вид из окна. Теперь Мэтт мог понять, в котором из дальних куполов находится разумный источник света. «Одну секунду», — сказал Бобби Джо и еще немного поиграл на клавиатуре. На экране на всех куполах сверху появились зеленые метки в виде крестиков. Затем купола исчезли, остались лишь крестики, один из них стал красным. Он обозначал купол, откуда шли цветные сигналы. Потом изображение начало меняться, словно камера поднималась вверх. Расстояние между крестиками по вертикали увеличивалось, а в верхней части картинки увеличивалось и расстояние по горизонтали, что означало исчезновение перспективы. Получился вид сверху, то есть карта окрестностей Манхэттена. На экране появилась координатная сетка, одно деление которой равнялось 1 километру. Теперь можно было легко видеть, что ближайший к Манхэттену купол находится на расстоянии около 10 километров. Купол, под которым находился передающий сигналы маяк, был раз в 5 дальше. Карта была обведена рамкой в виде правильного восьмиугольника. Манхэттен находился точно в его центре, а сигналищий купол – у самого края рамки. «Насколько я понимаю, тот купол находится от нас на расстоянии 50 километров», – спросил Мэтт у Бобби Джо. «Правильно. Было видно, что Бобу приятно представлять информацию в таком виде, что ее может понять даже далекий от науки человек». А Эбби обратила внимание, что ей еще ни разу не удалось уловить в голосе Боба какой-либо неуверенности или тревоги. Судя по всему, кроме науки, его ничего не интересовало. А то, что произошло с Манхэттеном, для Боба было лишь занимательным научным фактом. «А что из того купола нам пытаются сказать?» – расспрашивал Мэтт бритоголового вундеркинда. «И я хотел бы знать это. Попробуем разобраться. Для начала преобразуем их сигналы в звук». Пальцы Боба забарабанили по клавишам. Через минуту все вздрогнули. Из громкоговорителя возле экрана понеслись пронзительные птичьи крики. Вскоре наступила относительная тишина, вернее, слышалось шипение, как из радиоприемника, когда он не настроен ни на одну из станций. Потом приблизительно секунду звучала одна высокая нота. «Это надо прокрутить на большей скорости», — решил Бодби. Тон шипения резко повысился, а на его фоне послышались частые щелчки. «А теперь послушаем на меньшей скорости». Бобби понизил тон почти до инфразвука. Столы в комнате завибрировали, а ничего вразумительного расслышать все равно не удалось. «Тогда попробуем перевести их сигналы в изображение», — объявил Бобби Джо. «Если предположить, что между каждыми двумя синусоидами они передают одну строку телевизионного кадра, тогда...» «Для этого мне потребуется некоторое время. Подождите, пожалуйста, часа два». Лифт поднял Джулию Крейвин на 105 этаж южного здания Всемирного торгового центра. За столом, положив на него ноги, сидел охранник. «Мисс», — сказал он и убрал со стола ноги, — «если вы хотите выйти на этом этаже, предъявите какой-нибудь документ». «Из-за чего такие строгости?» — Джулия протянула охраннику свое журналистское удостоверение. «Сюда уже врывались двое сумасшедших и требовали, чтобы им немедленно предоставили возможность поговорить с инопланетянами». Охранник сверил ее фамилию со списком, благо список занимал всего одну страницу. «Все в порядке, мисс Крэвин. Идите по этому коридору до конца, там поверните и входите в третью дверь справа». В комнате оказалось больше народу, чем Джулия предполагала. Некоторых журналистов она узнала. Узнала также кое-какое оборудование, доставленная сюда с ее помощью из телестанции. Джулия надела очки с объективом и видоискателем, включила мини-вид, висевший на поясе. Двое мужчин и две женщины сидели за компьютерами перед огромным экраном, на котором в увеличенном виде изображалась надпись с вершины купола. Вокруг молодого лысого типа, развалившегося в кресле перед компьютером, стояли несколько человек, среди них был и Мэтт Шихан. Лысый управлял через компьютер другим огромным экраном, по которому в прямоугольной рамке сновали и мерцали непонятные черные и белые знаки. Какие-то светящиеся мелкие пятнышки, похожие на конфетти, внутри рамки быстро бегали в беспорядке. Джулия направила объектив своего мини-вида на увеличенное изображение городов, покрытых прозрачными колпаками. Один из городов состоял как будто из стеклянных домов, в которых на задних лапках ходили существа вроде тараканов. В одном из таких стеклянных домов, только очень большом, дюжина тараканов сидела, образовав круг. Очевидно, на этом собрании тараканчики обсуждали что-то важное. В другом стеклянном маленьком домике три таракана синхронно плясали. Засняв эти занимательные картинки, Джулия снова направила объектив на группу людей у большого экрана. Мэтт узнал ее и подошел к ней вместе с блондинкой. «Еще раз спасибо тебе за оборудование», — сказал Мэтт. «Оно очень нам пригодилось». «Вот и прекрасно. Я рада за вас. Если понадобится что-то еще, сразу обращайся к нам». Мэтт представил Джулии блондинку, начальницу группы переводчиков. «Ну тогда», — повернулась Джулия к Мэтту, — «сделай мне ответное одолжение. Поделись информацией, которую вы скрываете от журналистов». «Даже не знаю, что тебе сказать. Мы ведь ничего не скрываем». «Самое интересное, наверное, вот на этом экране. На нем мы пытаемся увидеть сигналы, которые посылают нам из города с коническими домами. Пока мы не улавливаем в их посланиях никакого смысла, но, может быть, скоро». Мэтт застыл, словно увидел на экране нечто потрясающее. «Одну минуту». Мэтт подошел к лысому, сидящему в кресле за компьютером. «Послушай, можешь сделать это изображение треугольным?» «Треугольным?» – удивился лысый. «Да». Мэтт показал на изображение города, откуда шел невнятный сигнал. «Таким же, как их конические дома». Лысый задумался, но вдруг радостно закричал. «А почему бы и нет? Сейчас!» Мэтт вернулся к Джулии. «Это доктор Бобби Джо Брюстер из Колумбийского университета», – показал он на лысого парня. «Он соорудил нам эту замечательную установку». Мэтт начал показывать Джулии странные города, изображенные на экране с удивительной четкостью, и рассказывал о них то немногое, что удалось узнать из недолгих еще наблюдений. «Есть!» – вскрикнул вдруг Бобби Джо. В центре экрана в треугольной рамке по-прежнему беспорядочно суетились конфетти, но их суета замедлилась. «Думаю, мы приближаемся к разгадке. — сообщил Бобби, стоящий рядом с ним Эбби, не отрываясь от клавиатуры. Треугольная рамка на экране то сплющивалась, то вырастала. Джулия с интересом наблюдала, как Бобби Джо быстро перебирает пальцами по клавиатуре компьютера, а рядом на большом экране меняются изображения. Все собравшиеся в помещении притихли. Внутри треугольной рамки на переднем плане образовалось четкое цветное изображение двух конических объектов, с которых по ступенькам спускались человекообразные существа с коричневой кожей. Под ней виднелись белые вены. У них был один глаз в центре лица прямо под лбом. Конусы с существами отодвинулись в сторону. Показалось темно-синее небо, а в нем черный летящий объект, по-видимому, космический корабль. Джулия вспомнила, что такой же корабль она видела на снимке, который случайно успел сделать один фотограф-любитель в момент вознесения Манхэттена с Земли в небо. На экране в треугольной рамке вид немного сместился. Теперь на поверхности неизвестной планеты до самого горизонта виднелись скопления конусов, точно такие же, как под тем куполом, откуда исходил цветной сигнал. Скопления конусов соединялись между собой ажурными мостами. Там, где пролетал черный корабль, прямо под ним появлялась линия разреза. Из нее поднимались клубы пара. Разрез расширялся, как растут трещины во время землетрясения. Изображение сместилось таким образом, что на передний план вышла ползущая вперед расселина в поверхности планеты. На пути разреза появилась огромная квадратная платформа с множеством крапинок. Платформа покоилась на четырех наклонных опорах, вокруг каждой опоры велась винтовая лестница. Платформа приблизилась, и Джулия разглядела, что на платформе находится плотная толпа человекоподобных существ. Движущаяся граница трещины дошла до платформы, разрезала ее пополам, по пути прокосила в толпе мертвую полосу. Огромные части платформы начали крениться, с них заскользили вниз тысячи стоявших на платформе. Обе части платформы упали на землю, поднялись клубы пыли. Джулия в ужасе наблюдала, как в течение какой-то минуты погибли неисчислимое количество, вероятно, разумных существ. Черные космические корабли натянули на кусок, вырезанный из планеты, прозрачный пузырь. Экран вспыхнул ослепительным белым светом. Все в ужасе смотрели, как опустошенная планета начала удаляться. Вдруг изображение запрыгало, словно оператор бежал с камерой в руках. Все выглядело так, как будто снимавший вначале стоял близко к краю вырезанного из планеты куска, а потом, когда этот кусок начал подниматься, быстро побежал к краю и нацелил камеру вниз на удаляющуюся планету. Открылся вид с высоты, на которой на Земле обычно летают реактивные пассажирские самолеты. Большая часть поверхности планеты оказалась серой. Вода занимала гораздо меньше площади, чем на Земле. Потом камера взметнулась в небо. Теперь оно было черным. Значит, была достигнута высота, на которой атмосфера планеты кончилась и начался вакуум. Большую часть звездного неба закрывало нечто огромное и черное. Ни одного знакомого созвездия не было видно на этом чужом небе, а вскоре и они исчезли, закрытые надвинувшейся чернотой. Камера снова опустилась к удалявшейся планете. На экране появилось изображение части шара, по краю которого тонкой дугой светилась его атмосфера. На этот вид сверху начало надвигаться нечто черное с горизонтальной нижней границей, как будто на экран опускалась черная крышка, и вскоре она закрыла все изображение. Но в последние 3-4 секунды, пока еще был виден край планеты, в атмосфере начались яркие вспышки, как будто разразилась мощнейшая гроза. Все смотрели на черный экран в гробовой тишине. Джулия даже слышала биение своего сердца. Экран снова озарился красками. Видеозапись повторялась сначала. Мэтт преодолел волнение и произнес, обращаясь к Бобу. «Если мы предоставим тебе аналогичные видеозаписи о Манхэттене, ты сможешь передать их в тот город?» «Может быть, но для этого понадобится кое-что сделать. Труднее всего будет сконструировать подходящий передатчик. У нас практически все передающие устройства излучают сигнал в узкой области спектра, а у них световой сигнал перекрывает весь видимый диапазон и даже выходит за его пределы в ультрафиолетовую область. Но есть надежда, что нам тоже удастся соорудить нечто подобное». «Хорошо. Если тебе понадобится какое-нибудь оборудование или еще что-нибудь, сразу обращайся ко мне». Мэтт повернулся к Джулии. «У вас на станции, кажется, хранится много видеозаписей, как вырезали Манхэттен. Ты можешь поручить кому-нибудь смонтировать из этих записей примерно такой же фильм, как тот, что мы только что видели?» Потрясенная Джулия кивнула, не способная произнести ни слова. Дарина Андервуд подняла от текста глаза, посмотрела прямо в объектив видеокамеры. Очередное ежевечернее обращение мэра к жителям города подходило к концу. И слава богу, потому что у Дорины еще не улеглось волнение после неприятного разговора на повышенных тонах с генеральным секретарем ООН Оскаром Анклхантом. Он упрямо внушал ей, что человечество столкнулось с небывалой угрозой инопланетного происхождения, а Дарина считала, что ее город должен установить с инопланетянами контакт. Они не пришли к согласию. У Дорины большая часть ее сотрудников и целый район подчиненного ей Нью-Йорка остались в ее распоряжении, в то время как в подчинении Оскара осталась кучка делегатов, в прямом смысле оторванных от своих стран. Поначалу Оскар упорствовал, настаивал, что именно он является законным представителем всего человечества, а потому вся власть должна перейти к нему. Наконец Дорина устала от бестолковых препирательств и напрямую спросила его, сколько в его распоряжении осталось людей. Тот вынужден был назвать небольшое число. И тут Дорина выдвинула свой главный козырь. У нее в тысячи раз больше людей. В ее распоряжении все средства города. А значит, она тут единственная хозяйка. Чтобы утешить поверженного противника, Дорина в заключение беседы поблагодарила за помощь в предоставлении переводчиков. «Итак», — бодрым тоном продолжила Дорина свою речь, — «я рада вам сообщить, что ограничения на потребление воды в туалетах уже сняты, а завтра начнут вывозить мусор. Я хочу предостеречь вас лишь против одного. Не выбрасывайте вещи, которые еще, может быть, вам пригодятся». После моего выступления вашему вниманию будут предложены номера телефонов, по которым медицинскую помощь могут вызвать те из вас, кто сейчас мучается абстинентным синдромом. Некоторые из вас под влиянием стрессовой ситуации приняли, возможно, слишком большие дозы наркотиков или алкоголя. Но теперь врачи могут облегчить вам похмелье или ломку. Те страдальцы, у кого кончились сигареты, тоже могут получить медицинскую помощь. Учтите, ни сигарет, ни наркотиков, ни спиртных напитков нам брать негде, так что отвыкать от вредных привычек придется всем. Химические лаборатории будут производить только самое необходимое, поскольку все химические реактивы взяты на строгий учет. Дарина, конечно, понимала, что запасы наркотиков у наркодельцов далеко не сразу будут исчерпаны, поэтому наркомания может стать бедствием в чрезвычайных условиях. Ей пришлось войти в контакт с главой итальянских мафиозных кланов, который пообещал проконтролировать деятельность гангстеров до решения проблемы с наркотиками, как это было во время Второй мировой войны. Всего неделю назад за такие откровенные признания в руководстве мафии Дарина засадила бы этого главаря в тюрьму, но теперь Манхэттен не имеет права пренебрегать ничьей помощью. «Несколько слов по поводу питания», — продолжила Дарина свою речь перед видеокамерой. «Мне известно, что люди брезгуют брать пищу из емкостей, в которых раньше возили цементный раствор, а некоторые отказываются принимать эту пищу из протеста, ведь нам ее дают захватчики, взявшие нас в плен или в свой зоопарк, называйте это как вам угодно. Я могу понять этих людей, но ведь у нас нет выбора. Запасы продуктов в городе скоро кончатся». Отвечаю на вопрос, который чаще других вы задаете, звоня на телевидение. Многие недоумевают, зачем мы пытаемся установить контакты с нашими соседями по несчастью, с инопланетянами, чьи города тоже перенесены на эту серую планету и изолированы прозрачными куполами. Дело в том, что мы хотим получить как можно больше полезной информации. Именно с этой целью мы расшифровываем и надпись на вершине нашего купола. Я не хочу обманывать вас преждевременными обещаниями, но мы надеемся, что добытые нами сведения, возможно, помогут нам вернуться на Землю. Нам нельзя оставаться в информационной изоляции. Тогда наши шансы на возвращение уменьшатся. Сейчас из-за непонимания свершившегося по Манхэттену ходит много слухов и всевозможных теорий по поводу того, зачем нас вырвали из Земли и переместили сюда. Одни уверены, что нас взяли в качестве подопытных кроликов для биологических или социологических экспериментов. Другие, паникеры, боятся, что захватчики будут пожирать нас. Вот поэтому мы и должны исследовать все, чтобы, возможно, найти верный ответ и принимать даже в этих условиях правильные решения. Надо действовать, а не трусливо ждать худшего или, подобно страусам, прятать голову в песок. Нью-Йорк славен отнюдь не трусами. Стюарт Лунд в своей больничной палате с возмущением выключил телевизор. Что за чепуху несет мэрша? Неужели она не понимает, что письмена на вершине купола сотворены Богом? Неужели не ясно, что Манхэттен — это второй Ноев ковчег? Конечно, не исключена и другая возможность. Вознесение Манхэттена означает наступление тысячелетнего царствия Христова. Но ведь в апокалипсисе предсказано, что в это царствие войдут лишь самые благочестивые, самые достойные люди. А в Манхэттене, при всем уважении к его жителям, собрались не только одни праведники. Кроме того, многие достойные люди остались за пределами Манхэттена. Таким образом, получается, что вторая возможность отпадает. Стюарт знал, что для правильной расшифровки божественного послания, начертанного на куполе, нужен именно он, Стюарт, а не собрание атеистов-богохульников, называющих себя учеными и переводчиками. Мэтт проснулся на раскладушке в пустом кабинете в здании Всемирного торгового центра. Опять снилась Надя. Он думал о причинах разлада с ней. Вспоминались неприятные подробности, душевная рана еще не зажила. Но что значит его личное горе по сравнению со случившимся? Никогда он еще не был так нужен людям. Это утешало. Мэтт стряхнул с себя тяжкие воспоминания, глубоко вздохнул и встал с раскладушки, подошел к окну. Мысли сосредоточились на городах под куполами. Через несколько минут он уже был в своем штабе. Оказалось, что Бобби Джо снова пришел сюда раньше Мэтта и уже потыкивал в клавиши компьютера. «Новости есть?» «Нет пока, но я уверен, что наш сигнал доходит до них». «Мы передаем им». Мэтт посмотрел на часы. «Уже почти 48 часов. Пора бы им понять, что мы отвечаем на их сигнал. Почему они не передают нам ничего в ответ и не дают знать, что они приняли наш сигнал?» «И я хотел бы знать это. Может быть, атмосфера за куполом поглощает сильнее, чем мы рассчитывали? Или наш сигнал слишком слабый?» «Нет. Мне удалось поймать отражение нашего сигнала от их купола, и по всем расчетам выходит, что наш сигнал доходит до них достаточно сильным». Вошла Эбби. «Привет всем. Как продвигается расшифровка надписи?» «Пока никак. Мы чувствуем себя полными идиотами». «Ничего, никто вас не упрекает. Все понимают, какая это непростая работа. Конечно, существа, которые написали эту непонятность, совсем не похожи на нас». «Значит, вы хотите проделать дыру в куполе?» — переспросила Дорина Андервуд. «Не слишком ли это?» На совещание у мэра Мэтт Шихан привел с собой несколько человек из своей команды. «Миссис мэр, я понимаю, что наша затея некоторым может показаться чересчур авантюрной», — начал объяснять Мэтт. «Но мы все продумали, прежде чем вынести эту идею на ваш суд. Если не возражаете, я приведу некоторые доводы». «Слушаю вас». «Во-первых, все говорит за то, что если мы ничего не будем предпринимать, то останемся здесь надолго, а скорее всего навсегда. До сих пор наши похитители не пожелали общаться с нами, если не считать надписи, сделанные ими на куполе. Мы во все стороны посылали сигналы на всех частотах, и радиосигналы, и световые, но нам никто не отвечает. Понятно, что у инопланетян могут возникнуть трудности с расшифровкой наших сообщений, так же, как и мы не можем понять их. Но никаких сообщений, никаких сигналов от них еще просто нет. То ли они не улавливают наши сигналы, то ли не хотят с нами общаться. У нас, видимо, остается только один способ ускорить наше возвращение на Землю — выбраться из-под купола. Возможно, что и так. «А что, если они просто-напросто выбросят нас в открытый космос?» — возразила Дорина. «Да, дело это рискованное. Мэтт производил хорошее впечатление. Честно признавал, что в его предложении заключается немало риска. Если он все же настаивает на своем предложении, то значит, оно действительно хорошо продумано». «Ладно, продолжайте, полковник Шихан». «Итак, для начала доложу о проделанной нами работе», — Мэтт показал рукой на бритого парня. «Это доктор Брюстер из Колумбийского университета. Он проделал здесь спектроскопические исследования атмосферы этой планеты, а также атмосфер под другими куполами. Эти исследования показали, что атмосфера планеты по составу сходна с земным воздухом, только разрежена, как в горах, но для дыхания она вполне пригодна. Приблизительно 80% куполов заключают в себе атмосферы, состоящие из смеси азота и кислорода. Они также содержат незначительный процент двуокиси углерода и водяных паров и еще более незначительные примеси безвредных газов. Под некоторыми куполами человеку может понадобиться кислородная маска, но в большинстве куполов атмосфера совершенно безопасна для дыхания. Барнаби слушал Мэтта с нарастающим интересом. Дождавшись в речи Мэтта крохотной паузы, он тут же быстро спросил. «Я ни в коем случае не сомневаюсь в истинности результатов ваших исследований. По химическому составу атмосфера планеты нам, конечно, подходит. Но вдруг в этой атмосфере есть вредные для нас микробы?» «Правильное замечание», — кивнул Мэтт. «Мы не только подвергнемся опасности влияния чужих микробов, но внесем в атмосферу этой планеты и свои микробы, которые могут оказаться вредными для других существ. По этому вопросу вам ответит доктор Розенталь. Она микробиолог, тоже из Колумбийского университета». Мэтт сделал ей приглашающий жест. «Как уже упомянул мистер Шихан, — начала она, — некоторый риск есть. Наша наука доказала, что многие микроорганизмы действуют избирательно. Например, некоторые микробы и вирусы, вызывающие болезни у людей, безопасны для большинства млекопитающих, а также для пресмыкающихся, земноводных, птиц и других живых существ. С большой вероятностью можно предположить, что микроорганизмы, обитающие в атмосфере этой планеты, не угрожают нам какими-нибудь опасностями. Справедливо и обратное утверждение, что наши микробы, скорее всего, будут безопасны для инопланетян. Тем не менее, план мистера Шихана предусматривает меры предосторожности на тот случай, если опасность все-таки обнаружится. Лично я считаю, что риск погибнуть от заражения инопланетными микробами меньше, чем риск остаться под этим куполом навечно. Спасибо, снова взял слово Мэтт. Хочу обратить внимание всех присутствующих, что ключевым моментом для принятия решения является вопрос о том, хотим ли мы себе пожизненного заключения в этой тюрьме под куполом, или мы должны попытаться вырваться на свободу. Но не следует забывать, что есть и такие, кто предпочел бы долгую жизнь в тюрьме короткой жизни на воле, заметила Дорина. Согласен, миссис Мэр, мы предусмотрели и это. Те добровольцы, которые выйдут за пределы купола, будут изолированы от прочих, так что в случае опасного заражения смельчаков остальное население не пострадает. Хорошо, слушаем вас дальше. Дорина была довольна, что руководителем команды ученых и переводчиков был назначен именно этот человек. Мэтт заранее продумывает ответы на все вопросы, находит убедительные доводы. Еще одно соображение в пользу выхода из-под купола состоит в том, что мы получим возможность общаться с обитателями других городов. Установить с ними контакт на расстоянии до сих пор не получилось. Переводчики утверждают, что диалог с близкого расстояния позволит намного ускорить освоение инопланетных языков. В самом деле, если я, к примеру, нахожусь с иностранцем в одной комнате, тогда я могу показать ему на стул и при этом произнести слово «стул», а иностранец может в ответ назвать стул на своем языке. Разумеется, и в такой ситуации возможно недоразумение. Например, у нас жест, указывающий на стул, может означать «садитесь, пожалуйста». Может также случиться, что иностранец подумает, что, показывая на стул, я хочу сказать, что он сделан из дерева, а потому слово «стул» переведет для себя как «дерево». Но согласитесь, при достаточно долгом общении можно избежать подобных недоразумений и составить правильный словарь. А пока у нас есть лишь односторонние попытки общения. Тем не менее, мы не будем прерывать работы и в этом направлении. Наши специалисты и дальше будут посылать радиосигналы и световые сигналы к нашим соседям. Ваши аргументы выглядят весьма убедительно. А если вы не сможете проделать в куполе дырку? Задала последний вопрос Дарина. Тогда нам придется меньше рисковать. «Неужели вы всерьез рассчитываете прорезать дыру этой штуковиной?» — спросил Мэтт у Руди Санчеза. Они стояли на траве в Беттери-парке и смотрели на сварщика с ацетиленовой горелкой, запаянной в большой прозрачный пластмассовый шар, герметически пристыкованный к стене купола. «На всякий случай надо попробовать, правильно?» Для первой попытки пощупать материал купола на прочность — был избран резак с алмазной режущей кромкой. Как ни старались, но оставить хоть сколько-нибудь заметную царапину на стене купола алмазом не удалось. Потом испробовали многотонную кувалду с острым наконечником из карбида вольфрама и опять ничего не добились. Ничего не дали и попытки протравить в стене дыру всевозможными кислотами, щелочами и прочими едкими химреактивами. Некоторого результата сумели достичь с помощью сверхмощного лазера. Правда, его луч светил сквозь прозрачную стену, ничуть не повреждая ее. Но зато в том месте равнины, куда упирался луч, серая поверхность заметно нагрелась и обесцветилась, в результате чего получилось пятно как «памятник великим человеческим достижениям». Теперь Руди махнул сварщику рукой, и процесс пошел. Пламя горелки вспыхнуло, сварщик принялся за работу. Минут пять белый огонь горел у стены, потом сварщик выключил газ, пламя с хлопком погасло. Но со стеной почему-то ничего не произошло. Мэтт и Руди молча сидели и ждали Боба. Тот появился, сокрушенно покачивая головой. «Хреновато!» — объявил Бобби Джо, приблизившись. «Я измерил температуру купола в метре от пламени горелки, в 10 метрах и в 100 метрах». «Ну, температуры одинаковые?» — догадался Руди. «Так точно! Температура всюду поднялась на несколько сотых градуса. Этот прозрачный материал необыкновенно сильно проводит тепло. Нам никак не удастся сосредоточить высокую температуру локально на этой стене, потому что температура стремительно выравнивается по всей поверхности купола». «Похоже, сейчас со стеной мы ничего сделать не сможем». «Ну тогда», — вздохнул Мэтт, — «поехали обратно». Караван грузовиков въехал в Беттери туннель, ведущий в южном направлении к Бруклину. На границе Манхэттена туннель был наглухо перегорожен стеной купола, но здесь она была темного цвета. Туннель до сих пор был забит брошенными автомашинами, неубранными после катастрофы. Два грузовика, замыкавших караван, остановились на полпути. Из них вышли люди и начали устанавливать в этом месте туннеля герметичную перегородку. Остальные грузовики поехали дальше к концу туннеля. Освещение было включено, вентиляторы работали, воздуха в туннеле, по расчетам, должно было хватить на время работ по пролому стены, заблокировавшей выход. Передний грузовик остановился метров за 15 до закрытого выхода. Трупы давно убраны, но были видны пятна засохшей крови и машинного масла. Мэтт осмотрел поверхность черной стены. Вспомнил, что точно такая же стена внезапно перегородила туннель, когда он в день катастрофы ехал в метро. На ощупь поверхность стены напоминала сварочное железо, а сама стена была наклонена под углом градусов 45. Мэтт поскреб пальцами шероховатую стену, нащупал маленькие рубчики. «Дай молоток», — сказал он, повернувшись к Руди. Руди поставил ящик с инструментами на запятнанный кровью бетон, достал молоток с круглым бойком. Мэтт размахнулся и ударил молотком в черный барьер. Молоток отскочил от стены, как от упругой стали. «Вот тогда! Не очень-то обнадеживает!» «Из чего эта стена могла образоваться?» — спросил Мэтт Руди. Из других грузовиков подошли еще люди с разнообразной техникой для штурма инопланетного материала. «Видели только лазерный луч, когда стена возникла, но я уверен, что она сделана не из расплавленной горной породы. Некоторые слышали частые взрывы. Металлурги предполагают, что инопланетный корабль выстреливал специальные снаряды в щель, рассеченную лазером, а внутри щели снаряды взрывались и выплескивали расплавленный материал, который быстро застыл и образовал эту стену. Похоже, под городом купол переходит в конус. Между прочим, металлурги выяснили, что материал купола намагничен, причем направление намагничивания совпадает с силовыми линиями магнитного поля Земли. Из этого металлурги делают вывод, что вначале материал был жидким, что позволило магнитным диполям выстроиться в направлении магнитных линий, и только потом этот жидкий материал застыл, так и оставшись намагниченным. Если эта теория верна, и если мы не сможем пробить стену в этом месте, тогда можно попробовать другую возможность. Не исключено, что в самом низу конуса, на его острие, есть дыра. Нам осталось только продолбить туннель сквозь гранит вниз до самого дна. «Неплохая идея, а главное простая», — хохотнул Руди. «Можно вычислить, на какую глубину нам придется копать. Для этого надо всего лишь измерить угол наклона этой стены. Но можно сразу прикинуть, что дно конуса лежит на глубине около километра». Джулия Крейвен предъявила охраннику удостоверение и вошла в туннель. Впереди светились желтые фары грузовиков. По привычке Джулия сразу включила свой мини-вид и начала на ходу съемку. Вдали зажегся тоненький, но яркий лучик, медленно посыпались искры. На заднем бампере электромобиля сидел Руди Санчес. Он выглядел уставшим, но улыбнулся, здороваясь. У стены, заблокировавшей выход из туннеля, какой-то агрегат по-прежнему сыпал искрами. «Ты веришь, что вам удастся прорваться наружу?» — спросила Джулия. «Не знаю. Наверное, репортерам такие ответы не нравятся». «Нравятся, если ответы честные». «Я сказал правду. Чем только мы не пробовали взять эту стену. И кислотами, и алмазными бурами, и автогеном, и другими сварочными методами». Руди показал на искры. «Ничего не берет». «Зачем вы тогда продолжаете попытки, если не верите в успех?» «Я еще надеюсь, потому что у каждого материала есть слабое место. Может быть, мы подберем ключ и к этой чертовой стенке?» Руди задумался. «Ты когда-нибудь пробовала рвать газеты?» «Конечно». «Если ты хоть раз вырывала из газеты статью, то, наверное, заметила, что в вертикальном направлении газета рвется легче, чем в горизонтальном. По крайней мере, рвать ровно по горизонтали труднее. Значит, в этом направлении бумага прочнее». «Ну и что?» «Волокна, из которых сделана бумага, расположены в определенном порядке. Подобные свойства встречаются не только у бумаги, но и у других материалов. Бывают, например, такие стержни, которые выдерживают напряжение на разрыв в несколько тонн, если такой стержень растягивать за концы. Но тот же стержень можно легко согнуть и сломать, как прутик. Вот мы и пытаемся найти у стены купола ее уязвимое место». «Ты великолепно объясняешь», — похвалила Джулия. Фейерверк искр у стены прекратился. К Руди подошел парень и доложил. «Никакого результата. 6 раз нагревали и охлаждали, а току все нет». Руди сделал в своем блокноте пометку. «Скажи, пожалуйста, твоему сменщику, что теперь его очередь». И парень пошел обратно к стене. «А какой способ будете испытывать теперь?» — спросила у Руди Джулия. «Поверхность купола в этом месте соткана из огромного количества тонких волокон, которые сходятся к низу и соединяются на дне конуса. Приблизительно так будет выглядеть поверхность занавески, если ее собрать внизу в пучок. Здесь, на поверхности стены, мелкие складки можно даже нащупать рукой. Так вот, мы сделали мощный расширитель, который попытается раздвинуть складки». Джулия вслед за Руди подошла ближе к черной стене. Рядом стоял грузовик, на котором сзади было установлено что-то похожее на широкие блестящие металлические челюсти. Джулия нацелила свой мини-вид. Грузовик дал задний ход, уперся металлическими челюстями в стену. Водитель вышел из кабины к пульту управления, расположенному у лебедки, смонтированной на боку грузовика. «Эта лебедка, — пояснил Джулии Руди, — сместит верхнюю и нижнюю челюсти в разные стороны и раздвинет складки, если, конечно, получится». Водитель грузовика нажал кнопки на пульте управления, взглянул на маленький дисплей и быстро вернулся в кабину. Лебедка натужно загудела, а потом вдруг раздался громкий ляск, как будто сломалось что-то железное. «Похоже, что-то не так», — засомневалась Джулия. «И мне так кажется». Грузовик отъехал от стены, и механики нашли сломанную деталь. «Значит, этот способ тоже не годится. У тебя есть еще идеи?» «Часто правильно оказывается последняя идея, особенно в трудном деле». «Всегда?» Последней идеей было решение пустить в ход дипольный осциллятор. Сил и энтузиазма у Руди уже не осталось, но он все же пришел посмотреть, что получится. «Руди, что сейчас произойдет?» — бодро спросила Джулия. «Это можно сравнить с микроволновой печью, но у нас блюдо находится вне печи. В микроволновой печи электромагнитное поле меняется с большой частотой. Из-за этого молекулы, которые представляют собой электрические диполи, поворачиваются то в одну, то в противоположную сторону вслед за изменяющимся полем. Из-за таких поворотов между молекулами возникает трение, а из-за трения выделяется тепло. В древности люди добывали огонь тоже трением, только они терли друг о друга две деревяшки, а мы трем молекулы. Наше устройство отличается от микроволновой печи еще тем, что в микроволновой печи поворачиваются электрические диполи, например, молекулы воды, а здесь мы собираемся поворачивать магнитные диполи, так называемые домены. Приблизительно так же стирают звук с магнитофонной ленты, то есть размагничивают ее. Но в нашем случае магнитное поле намного порядков сильнее, чем в магнитофоне. А кроме того, это поле можно сфокусировать в маленькое пятнышко на стене. Теоретически таким способом можно попытаться разрушить стену. Такое доступное объяснение вполне удовлетворило Джулию. У черной стены стоял большой грузовик, а на нем была установка с конусом, обращенным острием к стене, которая почти касалась ее. Что-то щелкнуло, и установка включилась, громко загудела. На стене напротив острия конуса появилось раскаленное светящееся пятно. Пока установка жужжала, яркость и величина пятна не менялись. Вдруг послышался знакомый щелчок, установка выключилась, и пятно на стене быстро погасло. Это означало, что текстура поверхности здесь изменилась. Руди воодушевился, подбежал к стене. Рубчики на поверхности пятна оплыли, явно слегка подплавились, а цвет пятна стал серым. Размером пятно было примерно с ноготь. Руди взял обычную отвертку и потыкал ею в обгоревшее пятнышко. Посыпалась мелкая шелуха и пыль. У Руди от радости заколотилось сердце. Когда свечение погасло, жеребьевкой быстро определили счастливца, которому вручили кувалду для удара в пятно. Этим счастливчиком оказался мускулистый мужик, который вдарил тяжелой кувалдой со всего размаха и попал в самый центр пятна. Секунду или две пятно вибрировало и вдруг лопнуло. Как только Руди и другие специалисты еще раз убедились, что воздух за куполом пригоден для дыхания, они подошли к дырке в стене для подробного осмотра. Внутри пятна весь черный материал выкрашился, но остались волокна, похожие на грязные проволочки, расположенные вертикально. Кто-то потрогал одну такую проволочку, она оказалась более гибкой, чем струна рояля. Другой вставил в отверстие лом и попытался порвать волокно, но оно не поддалось. Принесли домкрат, вертикально поставили на него лом, а другим концом лома подцепили одно волокно. Рабочий взялся за рычаг домкрата и не спеша стал качать. Лом медленно начал натягивать волокно. Когда оно растянулось сантиметров на 30, работать рычагом домкрата стало так трудно, что казалось, вот-вот он уже не поддастся. Рабочий налег на рычаг изо всех сил, и в этот момент волокно наконец с треском порвалось. Лом упал и загремел по дну туннеля. «Есть!» – заорал Руди. «Дело сделано! Теперь это лишь вопрос времени!» Идея оказалась верна. Осталась лишь ручная работа. Лишь через несколько минут, когда бригада начала прожигать в стене дырки по периметру нарисованной на стене двери, Руди понял, что он не только счастлив, но и немного напуган. Что их ждет за стеной? Появилась надежда, что на волю они выберутся. Глава 5. Серая масса. Дорога пошла под уклон. Мэтт Шихан приближался к Беттери-туннелю в южной части Манхэттена. Цифровая аудиостанция Манхэттена вышла из строя во время его захвата инопланетянами. Работала только радиостанция с частотной модуляцией, но и ее сигнал постепенно затухал по мере того, как машина Мэтта глубже забиралась в туннель. Знакомая музыка, врывавшаяся в салон из стереоколонок автомобиля, заглохла. Сейчас это было кстати. Мелодия напоминала о путешествии с Нади в окрестностях Рио-де-Жанейро и навевала грусть. Через санитарный пропускник идти надо было пешком. Здесь одежду и кожу Мэтта обработали жуткой смесью мерзопакостных дезинфицирующих веществ. Рекомендация комиссии по наблюдению за здоровьем населения. Ни один из членов которой, по-видимому, не испытал на себе подобной санобработки. Мэтт с большим удовольствием сидел бы спокойно в своей конторе в ВТЦ, рядом с Эбби и другими переводчицами. Но они, похоже, в его помощи не очень-то нуждались. А посмотреть дыру в черной стене ему очень хотелось. Вот Мэтт и решил съездить туда. За санпропускником стояли грузовики по правой стороне туннеля. Около черной стены, перегородившей туннель, собрались какие-то люди. На большом ящике сидели Руди и Джулия. Мэтт подошел к ним сзади, хлопнул друга по плечу, поприветствовал обоих. Лица их выражали превосходное настроение. Мини-вид у Джулии был выключен. «Уже недолго осталось», — начал объяснять Руди Мэтту, показывая на большой квадрат, вырезанный на черной стене. «По периметру дверной коробки, то есть по периметру квадрата, черный материал уже разрушен. Теперь осталось только перерезать вертикальные волокна, удерживавшие вырезанный квадрат. Рабочие рвут последние волокна на верхней стороне квадрата. Значит, я не опоздал к историческому событию. А у тебя как дела?» «Плохо. Бобби Джо ломает голову, почему передающий купол не отвечает на наши сигналы. Я тоже никак не могу понять этого, хотя они достаточно мощные». Мэтт бросил взгляд на людей у стены, где работа подходила к концу. «Не слишком ли ты много работаешь?» – обеспокоенно спросил Руди. «Ты выглядишь очень усталым. Все мы теперь немного усталые». «Готово!» – — раздался крик из толпы у проломленной стены. Руди, Джулия и Мэтт кинулись посмотреть на открывшуюся свободу. Джулия по пути быстренько включила мини-вид. Рабочие всунули верхний разрез ломики и отколупнули вырезанный квадрат. Он медленно упал внутрь туннеля, как подъемный мост откидывается от стены замка. Только вместо петель здесь нижняя сторона квадрата держалась на гибких волокнах. За открывшейся дверью оказалась сплошная масса, такого же серого цвета, как и поверхность равнины за куполом. Квадратная дверь плашмя упала на пол туннеля. Этот лист из черного материала оказался толщиной с бумагу, но практически не гнулся, даже тогда, когда на нем попрыгал мощный рабочий. «Зверский материал», — уважительно отозвался он. А Мэтт подумал, что если серая масса окажется такой же прочной, то не скоро им удастся отсюда выбраться. Рабочий в рукавицах слегка размахнулся молотком и слабо ударил по серому веществу. Посмотрел на след от молотка, размахнулся и ударил сильнее. Послышался глухой звук. Теперь на серой стене отчетливо виднелась вмятина. Все почувствовали облегчение. Стало ясно, что совладать с таким материалом будет возможно. Руди наступил на черный квадратный лист, подошел к серой стене вплотную, надел перчатки, вынул из кармана складной ножик и попробовал серую массу лезвием. Оно вошло в массу, как мягкую глину. Руди отрезал ломтик, подозвал лаборантку с герметически закрывающимся стаканом и положил в него серый ломтик. «Хорошо поработали», — обратился Руди ко всем своим подчиненным. «Скоро химики скажут нам, безопасна ли для здоровья эта серая глина. Но главное, что теперь мы без труда выберемся на поверхность. А пока сделайте перерыв». Большинство рабочих отошли для отдыха вглубь туннеля, но один остался. «Давай попробуем, насколько глубоко она войдет», — показал он Руди длинную отвертку. Руди решил провести эксперимент лично. Взял у рабочего отвертку и ткнул ею в серую стену. Отвертка вошла по самую ручку. А когда он вынул отвертку, на ней не оказалось никаких следов серой массы. «Это вещество имеет консистенцию глины для лепки», — сказал он Мэтту. Мэтт, Руди и Джулия провели у стены почти час, исследуя ее и обсуждая перспективы, когда вернулась лаборантка и сообщила, что серая масса безопасна для людей, но только ее нельзя есть. Анализы также показали следующее. Величина водородного показателя pH говорит о нейтральности этой среды. Это вещество не пожароопасно и не взрывоопасно. Вещество не дает вредной для легких пыли, какую дает, например, асбест. Вещество не выделяет вредных газов. Значит, серое вещество столь же безопасно, как и обычная глина. Тем не менее, лаборантка на всякий случай взяла еще большую, чем прежде, порцию серой массы для более тщательных анализов. Руди доложил подчиненным о результатах этих лабораторных анализов, потом нарезал ломтики серой глины и раздал всем для осмотра, словно ломтики сыра. Мэтт принюхался. Глина не имела запаха. «В этой глине нам надо проложить туннель, но как это сделать, я еще не знаю. Всех прошу подумать и найти лучший способ». Мэтт помял в руке кусок серой массы. Она не была липкой. Он начал вытягивать этот комок глины. Из комка получилась тонкая колбаска, вроде карандаша. А потом, в самом тонком месте, она порвалась. Разорванные части легко слиплись вместе. Присутствовавшие стали исследовать выданные им ломтики, ища методы испытаний. Кто-то положил комок на пол и ударил по нему молотком. Кто-то пытался поджечь серую глину спичкой. При всех экспериментах масса вела себя как самая настоящая земная глина. Один из рабочих взял лопату, глубоко копнул серую стену, вынул полную лопату, вывалил глину на пол и внес первое предложение. «Давайте рыть туннель лопатами!» Эбби вошла в комнату, в которой расположился наблюдательный пост команды Мэтта в здании Всемирного торгового центра. Мэтт задумчиво смотрел в окно. «Что ты скажешь, если я предложу тебе поужинать сегодня вместе?» — обратилась к нему Эбби. «Ты что, обнаружила тайник с настоящей едой?» — спросил, улыбаясь, Мэтт. «К сожалению, нет. Но можно устроить пикник на крыше. Это все-таки хоть какое-то разнообразие». «Идет. Хорошая идея». До заката оставался еще час, когда они поднялись на крышу небоскреба ВТЦ. Мэтт нес с собой литровую пластмассовую бутыль с водой, а Эбби – пару бумажных стаканчиков и банку с питательными пилюлями, то есть с зеленым кроличьим кормом. Мэтт смотрел вдаль на купола, его взгляд на секунду принял то самое тоскливое выражение, которое Эбби так не любила. «Ты уверена, что сможешь прожить без вида на Гудзон?» «Трудно сказать. Ты веришь, что мы когда-нибудь увидим Гудзон?» «Хотелось бы верить». но я совсем не уверен, что смогу просидеть на этой зеленой диете всю оставшуюся жизнь. Как продвигаются работы в туннеле?» Эбби налила в бумажные стаканчики воды. «Когда я уходил оттуда, было прокопано 2 метра в серой массе, которая находится за стеной пузыря. Под землей стена пузыря черная, а серая масса за пузырем похожа на глину. Если все пойдет нормально, сегодня ход будет прорыт до самой поверхности». «Ну, выйдут они, а что дальше? Любой заключенный, совершивший побег из нашей тюрьмы, будет немедленно возвращен хозяевами обратно. Или прилетит огромное насекомое и испепелит нарушителя чудовищным оружием». «Всякое возможно. Мы не знаем, следят ли постоянные инопланетяне за нами». Руди предложил натянуть над джипом брезент, выкрашенный под цвет серой равнины, и таким образом замаскировать его, скрыв от глаз захватчиков. «Не знаю, поможет ли это, но во всяком случае вырваться из-под купола стоит». Эбби заметила, что чувствует себя рядом с Мэттом очень спокойно, что общение с ним наедине доставляет ей особенное удовольствие. «Ты хочешь участвовать в поездке к другим куполам?» «Конечно». «Это может оказаться опасным». «Я готова. Думаю, тебе понадобятся добровольцы из числа переводчиков для таких поездок». Мэтт промолчал, лишь улыбнулся на это. «Отвечай, разве не так?» – настойчиво повторила Эбби. «Ладно, я возьму тебя. Нам действительно нужны переводчики». Эбби ощутила сильное волнение. От сознания, что придется встретиться с опасностью, или от того, что, рискуя, она будет рядом с Мэттом. «Спасибо, что не очень долго терзал меня неопределенностью». «Я тебя? Боже упаси! Это ты меня терзаешь, постоянно дразнишь собой». «А такое поддразнивание тебе нравится?» Эбби подвинулась к нему и заглянула ему в глаза. Было видно, что такое поддразнивание ему нравится. «При других обстоятельствах это мне очень понравилось бы», — ответил наконец Мэтт. Эбби не решилась спросить, что это за «другие обстоятельства». Может быть, он думал об оставшейся на земле жене? «Манхэттен населяет представители более 100 национальностей, народностей и племен, считающих себя коренными американцами. Незадолго до похищения Манхэттена на этот остров съехались со всех концов Америки делегаты от многих индийских племен. Съезд их проходил на Бродвее в галерее сообщества американских индейцев. Они шутили, что когда-то белые люди похитили Манхэттен у индейцев, а теперь кто-то похитил Манхэттен у белых». Полицейский, дежуривший у входа в туннель, сразу узнал Руди Санчеза и пропустил его. Руди в задумчивости побрел к концу туннеля, где вчера в серой массе прорыли ход длиной в несколько метров. У него было трудное детство, голодные студенческие годы, и он, став прилично зарабатывать, всегда делал запасы вкусной еды. Целеустремленный Руди осуществил свою детскую мечту, но вот опять приходится жрать отвратительный корм, который ему бросают проклятые захватчики. Руди прошел через санпропускник. Почувствовал, что впереди явно было что-то не так. Был ранний час. Рабочих еще не было. Охранник спал. Руди подошел к концу туннеля. Там, где вчера в квадратном проеме начинался ход наверх, была сплошная серая масса, выпиравшая из квадратной дыры внутрь бетери туннеля. За ночь заплыл весь прорытый ход, но коварная масса не остановилась, а вылезла из квадрата почти на метр, как перестоявшее тесто, грозя со временем заполнить собой весь туннель. Руди присел на корточки у серой массы, ткнул в нее молотком. Она была такая же, как и вчера. Вдруг Руди догадался, что эта масса не мягкая глина, а только очень вязкая. Он нашел поблизости камушек и воткнул его в массу на сантиметр. Поначалу вмятина казалась неподвижной, но уже через минуту стало заметно, что ямка медленно затягивается. Руди влез на борт кузова самосвала, куда рабочие вчера бросали лопатами выкопанную серую массу. Вместо неровной кучи глины теперь здесь было что-то гладкое, расплывшееся, напоминающее опару теста. Серый пирог был высотой с метр, но масса, очевидно, продолжала не спеша расплываться дальше и уже начинала заполнять углы кузова. Руди прикинул, что через сутки эта куча превратится в ровный слой, будто в кузов налит цементный раствор. На стекле острые края оплывают за годы, а эта масса по вязкости, как видно, находится между стеклом и мелассой, но ближе к мелассе. Вспомнилось, как вчера, когда один рабочий подержал кусочек серой массы над пламенем зажигалки, кусочек заметно затвердел, напоминая слегка обожженную глину. Руди взял автоген и направил пламя горелки на поверхность теста. Оно потемнело и затвердело. Пока Руди орудовал автоденом, подходили рабочие и громко выражали удивление. Через час пришел Николас. Масса была уже остановлена, вырезанный квадрат закрыт черным листом. «Мне передали твое сообщение», — сказал Николас, подходя к Руди. «Спасибо, что пришел на помощь», — Руди кратко объяснил Николасу суть дела. «А теперь ты предлагай идеи». Николас деловито подошел к паскудной массе и проделал те же манипуляции с глиной. «Возможно», — сказал он наконец, — «у меня возникли те же идеи, что и у тебя. Стены и потолок хода, который вы будете рыть в этой массе, надо укреплять так, как это делают, когда прокладывают туннель сквозь грязь. У этого вещества плотность раза в два меньше, чем у воды. Значит, на той глубине, где мы сейчас находимся, около 30 метров, давление тоже в два раза меньше, чем давление на такой же глубине под водой. На каждые 10 метров глубины приходится пол атмосферы. Получается, что давление здесь равно 1,5 атмосферы. Это значит, что на 1 квадратный метр давит сила в 15 тонн, а на дверь, закрывающую ваш квадрат в стене, давит сила... Николас пробежался по кнопочкам наручного калькулятора. Около 50 тонн. Лучше начать рыть ход не здесь, а у самой поверхности, где давление существенно меньше. Верно, с одной стороны это так, но с другой стороны, в туннеле нам гораздо легче устроить санпропускник, чем на поверхности. Кроме того, здесь нас не видят захватчики. Кстати, о надсмотрщиках. Ведь мы можем прорыть ход на малой глубине до любого из пузырей, не выходя на поверхность. Так нас точно никто не заметит. Но для прокладки такого длинного хода надо придумать, куда девать выработанную массу, и вентиляция понадобится. Эти препятствия легко устранимы. Под самой поверхностью низкое давление, вероятно, позволит нам не рыть ход, а просто медленно продавливать верхний слой, будто имеем дело с патокой. И тогда исчезнет проблема с маскировкой, вынутой из хода массы. К тому же укрепление стенок хода вблизи поверхности потребует гораздо более легких конструкций, поддакнул Николас. Но даже этой несложной работы нам не придется делать. «Босс, мне кажется, ты говоришь загадками». Руди поднял с пола твердый кусочек обожженной серой массы, постучал им о стену и показал Николасу. «Теперь ты понимаешь, как мы можем обойтись без всяких подпорок?» – спросил Руди. Бобби Джо, развалившись в кресле, рассматривал увеличенное изображение куполов на огромном экране. Часть экрана была занята изображением того купола, к которому, по всей видимости, вскоре должен был состояться подкоп разведотряда, потому что этот пузырь находился всего в 10 километрах и к тому же как раз в южном направлении, куда выходил Беттери-туннель. Ни один из обитателей того колпака ни разу не вышел из жилища за все время наблюдений. Их купол по площади был раз в 10 меньше купола, нависшего над Манхэттеном. Там был колоссальный домище, один-единственный. Он имел форму куба высотой в половину небоскреба Всемирного торгового центра, а на гранях этого огромного куба беспорядочно располагались большие круглые окна, через которые ничего внутри дома было невозможно разглядеть. Бобби Джо попытался понять, есть ли в расположении окон какая-нибудь система, но безуспешно. Бобби Джо еще раз проверил, что сигнал в пузырь с кубом передается достаточно сильный и направлен точно. Проверил также приемники. Убедился, что ответного сигнала от соседей до сих пор не поступало. Эбби сидела за компьютером, рассматривая на экране копию надписи на куполе Манхэттена. Мэтт добрался до самого конца Беттери-туннеля в тщетных поисках Руди. Вокруг суетилось больше рабочих, чем обычно. Еле заметно завибрировал пол туннеля. Это невдалеке проехал поезд метро, который, по-видимому, развозил по домам выписавшихся из больниц. Обычные пассажирские рейсы теперь, как было известно Мэтту, отменены. Через квадрат, вырезанный в черной стене пузыря, сквозь серую массу вверх шел ход, вроде штольни. Пол, стены и потолок хода были укреплены толстыми пластмассовыми балками. Из штольни в туннель вылезли трое в шахтерских касках с фонарями. В одном из них Мэтт узнал Руди. С ним была женщина в каске. Она слушала его объяснение и быстро записывала его слова в блокнот. «Похоже, у нас кое-что получается», — сказал Руди, подходя к Мэтту, снял каску и почесал голову. «Это напоминает движение в воде с очень большой вязкостью. Если быстро рыть ход, то эта серая масса не успеет стянуться обратно. А в это время мы обжигаем поверхности. Они становятся похожими на жесткую резину и перестают течь». После этого мы укрепляем ход балками, а ближе к поверхности, где давление упадет, достаточно будет одного только поджаривания стенок. Здорово придумано. Я рад, что это дело поручено такому выдающемуся человеку, как ты. Знал бы ты, что я почувствовал, когда пришел сюда утром и увидел, как эта мразь выперла наружу. Я должен был бы предвидеть это. Хорошо еще, что мы тогда не слишком глубоко прокопали, ведь рабочие могли утонуть в этом тесте. Хочешь посмотреть, что мы уже сделали? Еще бы. Руди повел Мэтта в штольню. Из туннеля в ход тянулись трубы и кабели. За этими балками, Руди показал на вертикальные балки вдоль стены, лежит слой изоляции, а за ней обожженный слой серой массы. Сейчас специалисты по сопромату исследуют зависимость прочности массы от температуры и длительности обжига, а также изучают возможность вернуть обожженной массе прежние свойства текучести. А пока, чтобы не терять времени, мы выбрали режим обжига приблизительно, на глазок. Я думаю, достигнутая прочность достаточно, а ближе к поверхности работа потребует меньше усилий. Они продвигались вверх по наклонному ходу, а Руди по пути продолжал рассказывать. Вначале мы хотели сделать наклон круче, чтобы быстрее подобраться к поверхности, но потом решили, что при небольшом наклоне легче доставлять сюда строительные материалы и выносить отсюда в туннель вычерпанную массу. Ее выгружали на тачках, сверху через равные интервалы с балок свисали лампы. Мэтт и Руди подошли к тому месту хода, где велись работы. Здесь ход немного расширялся. Сварщик водил горелкой по свежим серым стенам, а вслед за ним рабочие обклеивали пол, стены и потолок обоями из блестящего материала. За обойщиками двигались рабочие, устанавливавшие пластмассовые балки. «Мы уже приблизились к поверхности вплотную», — сообщил один из рабочих. «Можно делать буром пробное отверстие». «Делайте», — одобрил Руди. Рабочие принялись готовить оборудование, а Руди объяснил Мэтту. «Сейчас они просверлят дыру до самой поверхности и возьмут пробу воздуха этой планеты. Если хочешь, можешь остаться посмотреть, но учти, что могут возникнуть опасные неожиданности». «Останусь», — сказал Мэтт. «Я люблю неожиданности». Когда рабочий с буром подал рукой знак, Руди вынул из кармана какую-то коробочку и нажал на ней кнопку, отчего все лампы в штольне несколько раз мигнули. Потом Руди громко объявил. «Сейчас мы начнем сверлить пробное отверстие на поверхность. Всем, кто не связан с этой работой, сделать перерыв». У конца хода осталось несколько рабочих, а остальные ушли в туннель. Двое бурильщиков надели кислородные маски и начали сверлить буром отверстие в потолке. Бур пошел вверх легко. Посыпалась крупная серая стружка. Когда бур вошел в потолок по самую дрель, рабочие вставили в нее насадку и продолжили бурение. Чтобы дойти до поверхности, потребовалось насадить одну за другой еще несколько удлиняющих насадок. Наконец бур завращался быстрее, сопротивление серого материала исчезло. «Добрались!» — крикнул бурильщик. Когда бур вынули из отверстия, туда, в разреженную атмосферу планеты, с шипением начал выходить воздух. В то же мгновение рабочий залепил дырку серебристым квадратиком из материала обоев. Шипение прекратилось, серебристый материал на месте отверстия немного втянулся, образовав вмятины. Один рабочий подтащил поближе тонкий шланг, другой сдернул с дыры серебристый листок, первый тут же воткнул в открывшееся отверстие шланг и просовывал его вверх до тех пор, пока в потолок не уперлось насаженное на шланг широкое белое кольцо, после которого осталось 2 метра шланга с завинченной на конце пробкой. Воздух все еще просачивался между шлангом и стенками отверстия, но рабочий облепил серую глинистую массу вокруг шланга, и шипение прекратилось. С заткнутого конца шланга сняли крышку и соединили его с насосом. «А теперь наберем порцию их атмосферы», — сказал Руди и включил насос. «Шланг еще заполнен нашим воздухом, поэтому сейчас газ после насоса накачивается в этот сосуд». Руди показал на штуковину, похожую на канистру с зажженной красной лампочкой, затем выключил насос и щелкнул переключателем на канистре. Лампочка погасла, и сразу же загорелась соседняя, тоже красная. «А теперь накачаем газ в другой сосуд». Мэтт снова включил на некоторое время насос. «Готово, проба их атмосферы взята. Теперь нам надо измерить давление их атмосферы». Руди пощелкал другими переключателями, в результате к шлангу подсоединился манометр, тоже встроенный в канистру. Экранчик манометра показал давление 0,642 атмосферы. «Неплохо. В своем докладе на собрании у мэра о возможности выхода из-под купола Мэтт сообщил, что давление снаружи 60-70% давления земной атмосферы, и теперь Мэтту было приятно получить подтверждение правильности названных им цифр. Через несколько часов станут известны результаты анализа. Руди отсоединил металлический сосуд, в который была набрана проба местной атмосферы. Часть времени уйдет на доставку сосуда в лабораторию, а пока здесь больше ничего интересного не предвидится». Руди отдал рабочим указания и пошел с Мэттом обратно вниз по наклонному ходу. «Ты хороший организатор», — сказал Мэтт, когда они спустились в туннель. «Каждый твой работник знает, что ему делать. Все заняты. У тебя всегда все хорошо получается». «Спасибо. Кстати, кое-что удивительное для тебя будет. Через день или два». Мэтт выехал из бетери туннеля на яркий свет искусственного солнца. Надо было возвращаться на работу в здание Всемирного торгового центра, но Мэтт решил, что там команда специалистов пока не нуждается в его руководстве, а ему надо хоть немного побыть одному. Он нажал на педаль газа, электромобиль плавно увеличил скорость и взобрался на почти пустынную автостраду Westside Expressway. Здесь Мэтт остановил машину на правой полосе. Всего несколько дней назад, когда Манхэттен жил нормальной жизнью, последовал бы оглушительный вой автомобильных гудков, требовавших не мешать движению. Теперь на каждой улице есть по крайней мере одна свободная полоса, очищенная от брошенного транспорта. А ездит по ней только полиция, врачи, пожарники и аварийные машины. Для очистки полос брошенные легковушки перенесли на тротуары. Мэтт окинул взглядом ряды домов и удивился, как быстро горожане приспособились к новым условиям жизни. Конечно, некоторые рехнулись, но на улицах он увидел много музыкантов, мимов, фокусников и поэтов. Как хорошо, что люди не зациклились на катастрофе. Жизнь продолжается. А вот политикой люди теперь не интересуются, и партийные функционеры оказались не у дел. Вдали, как ни в чем не бывало, подростки играли в баскетбол. Из-за пониженной силы тяжести они установили щит с корзиной раза в 2-3 выше обычного, а прыгали как на батуте. Однако многие теперь остались без работы. От безделья или от ощущения всеобщей неразберихи и нарушения привычного образа жизни выросла преступность. В то же время оказалось много добровольцев, стремящихся безвозмездно помогать всем городским службам. Расцвел черный рынок, правда, вместо денег шел обмен разными товарами и даже поношенными вещами. Ценились также бытовые услуги. Опять вспомнил о Наде. Почему вдруг она подала на развод? Недовольный собой, Мэтт снова повернулся к Манхэттену, попытался заставить себя выбросить из головы все, что не относится к работе. Вдали у перекрестка собралась толпа. Что там происходит? Стюарт Лунд простер в небо руки перед толпой. Он знал, что отсутствие кисти люди замечают. «С нами, говорит Бог!» — обратился Стюарт к толпе. «Вы готовы его слушать?» «Он заговорил со мной, когда Манхэттен возносился в небо. Господь отнял у меня руку и повелел покаяться». Все слышали о Ноевом ковчеге. Так знайте, что это второй Ноев ковчег. Бог вернет нас на землю, как только очистит ее от скверны. Стюарт заметил в толпе внимательные лица. Очевидно, они уже начали понимать истину. Значит, Всевидящий не зря избрал Стюарта для великой миссии. Стюарт умеет убеждать людей. Проповедовать было легко, потому что машины теперь по улицам ездили редко, и толпа заполнила не только тротуар, но и проезжую часть перекрестка. Несомненно, многие были потрясены катастрофой, в их сознании не укладывалось свершившееся, и сейчас им особенно необходимы были наставления о путях истинных. Стюарт проповедовал и одновременно следил за выражениями лиц, ища внимательных слушателей, их набралось с полсотни. Собравшиеся выглядели неопрятными. Ведь кончались запасы мыла, а некоторые просто перестали следить за собой. «Господь взял нас сюда», — продолжал Стюарт, — «вместе с другими избранными». Он показал на стену купола, за которой виднелись другие купола. «И они, и мы вернемся на свои очищенные планеты. Но вернемся мы, если встанем на путь истинный, если будем послушны воле Господней. Мы останемся здесь до тех пор, пока Господь не сочтет нужным вернуть нас обратно на землю». Он начертал над нашими головами письмена, но среди нас есть люди, которые хотят вырваться из ковчега. Они вздумали читать его письмена, полагаясь лишь на свой человеческий разум, не советуясь с религиозным сообществом. И вот, когда я обращаюсь к вам, эти дерзкие люди с согласия мэра города подвергают нас величайшей опасности. Их гордыня может привести к тому, что Господь прогневается на нас за нарушение его воли, и тогда мы никогда не вернемся на нашу очищенную землю. Если они продолжат свою работу, они убьют нас». В туннеле Мэтт и Эбби отыскали среди рабочих Руди. «Мы уже проложили ход до самой поверхности», — объяснил им Руди. «Хотите посмотреть, что делается на воле?» «Пошли». Руди подвел их к концу туннеля, где стояла лебедка. «С тех пор, как ты был здесь последний раз, мы установили эту лебедку, чтобы легче было вытаскивать серую массу из штольни и подавать наверх материал для укрепления стен. Длинный ход вел вверх с наклоном вроде эскалатора в метро, только вместо ступенек на полу были балки». «Неплохо смотрится, а?» — с гордостью сказал Руди. «Нам предстоит подняться на высоту 10-этажного дома. Это займет у нас всего несколько минут. Когда идешь по такому крутому подъему без ступенек, на ногах работают другие мышцы, которые слабо нагружаются при подъеме по лестнице. Поэтому не удивляйтесь, если завтра у вас будут болеть ноги, даже при такой слабой гравитации». Они поднялись вверх в квадратную комнатку площадью 3 на 3 метра. На уровне около метра комнату перегораживала горизонтальная балка, упирающаяся концами в противоположные стены, причем одна из стен была почти полностью покрыта квадратным листом металла. Из потолка торчала нижняя часть перископа. На полу у двух стен лежали тяжелые стальные балки. «Посмотрите!» — Руди показал Мэтту и Эбби на окуляры перископа. Они по очереди посмотрели на купол Манхэттена извне. Видна была ровная поверхность серой равнины и соседние купола. «А для чего эти металлические балки?» – спросил Мэтт у Руди, оторвавшись от окуляров. «Для утяжеления этой комнатки, чтобы она не всплыла на поверхность», – объяснил Руди. «Вначале мы об этом не подумали, когда делали эту комнату, а потом заметили, что расстояние между крышей и поверхностью равнины начало постепенно сокращаться. Я понял, что комната похожа на воздушный пузырь в патоке, который медленно всплывает. Вот тогда мы и принесли сюда тяжелые балки. Чтобы мы не всплывали и не тонули, вес комнаты должен быть равен весу такого же объема серой массы, какой занимает комната. А теперь я, как и обещал, покажу кое-что интересное». Руди нажал кнопочку на маленьком пульте дистанционного управления. Включилась лебедка, закрутился шкив, подвешенный под потолком. Трос начал поднимать из туннеля в комнату какой-то объемистый аппарат. «Помоги мне убрать эту балку!» Мэтт и Руди отложили в сторону балку. Руди убрал со стены квадратную пластину, в которую упиралась балка. И тут Мэтт с удивлением увидел на обнажившейся стене большой серый круг диаметром почти с высоту комнаты. Оказалось, что квадратная пластина прикрывала круглую дыру в стене, за которой серая масса. Тем временем трос лебедки втянул в комнату агрегат непонятного назначения. «А теперь слушай», — сказал Руди удивленному Мэтту. «У нас есть два варианта. Первый – выбраться на поверхность, как и было намечено по плану, и ехать к куполам на машине. Но в этом случае мы рискуем, что инопланетяне нас заметят. Мы также рискуем утонуть в серой массе, если почему-то будем вынуждены надолго застрять на одном месте. Но есть второй вариант. Мы можем продвигаться к ближайшему куполу, не выходя на поверхность». Мэтт и Эбби рассматривали въехавшее в комнату устройство, напоминающее танк размером с легковушку. Впереди, как щит, были укреплены соосно два диска с таким же диаметром, как серый круг на стене и толщиной в полметра. В нижней части танка был топливный бак. Руди нажал кнопочки на пульте управления, и танк подъехал вплотную к стене. Его передний диск сквозь дыру прижался к серой массе. Из заднего торца танка вылез плунжер с круглым диском на торце и уперся в укрепленную стену. Двигатель танкообразного трактора взревел громче. Передний диск начал вдавливаться в серую массу. Сразу же в массу погрузился и второй из передних дисков. На этом первый этап закончился, задний плунжер втянулся обратно. Трактор проехал вперед полметра, остановился и снова начал таранить серую массу передними дисками. «Руди, ты гений!» – восхитился Мэтт. Вскоре трактор скрылся в выдавленном им круглом туннеле. Сзади на тракторе красовалась налепленная каким-то остряком надпись. «Продавимся к иным тварям!» «Спасибо!» Руди был горд и доволен. «По моим оценкам, этот трактор может развивать в серой массе скорость около километра в час. Между передним диском и следующим за ним есть поршень. Второй диск расширяется, упирается по периметру в стенки цилиндрического туннеля и нагревает их, а в это время поршень толкает передний диск вперед. Потом трактор немного продвигается, и все повторяется снова. От нагревания серая масса окисляется, темнеет, становится плотнее и жестче. Надеюсь, стенки хода при этом становятся достаточно прочными. Гениально! Должен тебе признаться, что создавать этот трактор было нелегко, потому что в Манхэттене маловато ресурсов. Мы рассчитали и выбрали диаметр хода и режим нагревания его стенок такими, чтобы этот пустотелый цилиндр с плотными стенками не всплывал и не тонул в серой массе. Таким способом можно легко проложить ход до любого пузыря с городом. Но надо помнить, что в трубе нельзя долго оставаться на одном месте, иначе именно в этом месте труба начнет прогибаться вниз. Руди взял дрель с длинным сверлом, вошел в цилиндрический ход, продавленный уже на несколько метров. Мэтт и Эбби пошли за ним. Освещения здесь, разумеется, пока не было, но даже в полумраке можно было разглядеть на стенках круги по периметру, обхватывавшие ход обручами через каждые полметра. Руди направил дрель в потолок и просверлил дырку. Сквозь отверстие засвистел воздух. Руди быстро сбегал в комнатку и принес серую трубку с насадкой на конце, вставил ее в просверленное отверстие, направив вниз. «Атмосфера этой планеты пригодна для дыхания», — объяснял Руда. «Поэтому в той комнате мы устроим воздушный шлюз, а в этом туннеле — вентиляцию с помощью таких вот трубок, как эта. Мы разработали два типа вентиляционных трубок — для всасывания воздуха внутрь и для отсасывания его из туннеля. Эта трубка всасывает воздух. Кроме того, в каждой трубке есть электрическая батарея в виде обмотки, так что эти трубки будут одновременно и освещать нам путь». «Отсасывающие трубки, вроде этой, только они длиннее, почти до самого дна. Трубки будут отсасывать углекислый газ. Он ведь тяжелее кислорода». Пока Руди объяснял, трактор медленно продвигался вперед. «Руди, ей-богу, ты жуткий гений!» — радостно воскликнул Мэтт. «Я вижу, скоро мы совершим увлекательнейшее путешествие». Со дня вознесения Манхэттена прошло 10 дней. Разведывательный отряд был готов тронуться в путь к другому куполу. «Не забывайте, что мы подготовили большой и хорошо вооруженный запасной отряд, который поспешит к вам на помощь, если, не дай бог, с вами что-то случится», — напутствовала разведчиков Дорина Андервуд. «Мы ценим вашу заботу», — ответил Мэтт. «Я знаю, что вы хотели бы расширить и наш разведотряд. Честно говоря, я рад, что малое количество кислорода в туннеле не позволяет находиться там большому числу людей. Чем меньше разведотряд, тем меньше участников подвернутся риску, к тому же меньше вероятность, что нас обнаружат». Несмотря на сильное противодействие некоторых влиятельных советников Дорины Андервуд, Мэтту все же удалось укомплектовать свой разведотряд нужными ему людьми. Мэтт добился включения в разведотряд своего друга Руди, главного конструктора трактора. Он отлично подготовлен и в инженерной области, и в военной. Взял Мэтт и Эбби как классную переводчицу и Бобби Джо как крупного теоретика и незаменимого специалиста в электронике и средствах связи. Джулия снимала проводы отряда для прессы. Дорина взглянула на карту, висевшую на стене, где был помечен предстоящий путь разведотряда. В соответствии с решением, принятым на предыдущем совещании, дорога петляла от одного купола к другому, а заканчивалась у дальнего купола, который передавал сигналы. Мэтт, держа рацию, шел не спеша за трактором, продавливающимся сквозь серую массу. Следом двигалась Эбби при свете фар маленького электромобиля, который ехал позади, им управлял Бобби Джо Брюстер. За тележкой следовал Руди. Время от времени он останавливался, чтобы сверлить в потолке дыры и вставлять туда вентиляционные трубки, а потом быстро догонял процессию длинными скачками. У каждого был нож на тот случай, если длинный ход в виде трубы вдруг обвалится. Тогда ножом можно будет прорезать себе путь на поверхность. На рубашках и штанах у всех было множество застегивающихся карманов. Руди в очередной раз догнал товарищей, сел на прицеп, буксируемый электромобилем, положил рядом дрель. «Пока все в порядке», — доложил Руди. «Вентиляция работает хорошо, прибор показывает, что кислорода достаточно». Воздух в туннеле был чист, как в горах, ведь не было ничего загрязняющего атмосферу. А пониженное давление все переносили легко, поскольку кислорода в этом воздухе содержалось больше, чем в земном. К счастью, процент кислорода был не слишком высоким, иначе мог бы случайно возникнуть пожар. Температура здесь на несколько градусов была выше, чем под куполом в Манхэттене, но при медленной ходьбе это не доставляло трудностей. «Бобби Джо, сколько еще осталось?» – спросил Мэтт. Бобби Джо глянул на экранчик возле руля и выкрикнул. «Около километра!» Это означало, что отряд прошел по ходу трубе 9 километров. Мэтт уже чувствовал в ногах усталость, несмотря на низкую гравитацию. Трудно было ступать по закругленному полу. Можно было, конечно, попробовать пустить трактор вперед без присмотра и отдыхать некоторое время, стоя на одном месте, а потом догонять трактор. Но Мэтт не решился оставить трактор без присмотра. Вдруг забарахлит техника. Если перегорит нагревательный элемент, то трактор утонет. Временами Мэтт лупил в стены кулаком, чтобы убедиться, что материал действительно затвердел. Через полкилометра отряд остановился, чтобы развернуть мобильный сортир для нуждающихся. Когда они догнали трактор, тот был уже почти у самого пузыря, под которым находился ближайший город. «Не возражаешь, если теперь впереди пойду я?» – потребовал Руди. Мэтт, разумеется, согласился. Он и Эбби пошли сзади, Бобби начал часто выкрикивать, каково расстояние до стены купола, а Руди, освещаемый фарами электромобиля, направлял трактор так, чтобы тот шел по касательной к окружности купола. Руди начал поворачивать трактор направо, к стене пузыря. 30 метров. 20 метров. Трактор принял вправо еще круче. 10 метров! — крикнул Бобби Джо. Мы повернули на 80 градусов. Теперь трактор двигался почти перпендикулярно к стене купола. Вдруг шум от работы двигателя немного изменился. Звук стал другим. Видимо, он коснулся стены. Потом прежний шум возобновился. Трактор повернул влево и пошел вдоль стены. «Похоже, приехали», — сообщил Руди, включил у трактора задний ход и отогнал его метра на два назад. Бобби Джо тоже остановил свою телегу. На стене туннеля были видны черные полосы со знакомой текстурой. Все узнали в этом материале черную стену купола. Здесь она оказалась точно такой же, как и подземная черная стена вокруг Манхэттена. «Пора наверх, капитан», — спросил Боб у Мэтта. «Он полковник», — поправил Руди. «Правда? Ты в самом деле полковник?» — удивился Бобби. «Да», — ответил Мэтт. «Но сейчас я командую не полком, поэтому лучше называть меня по имени. Итак, в самом деле, пора выбираться на поверхность». «Один момент, сейчас достану аппаратуру», — воодушевился Бобби Джо. Бобби извлек из прицепа инструменты, а Руди надел защитные очки, просверлил дрелью в потолке дырку, вставил в нее перископ и заглянул в окуляры. «Кто хочет посмотреть?» – спросил он, оторвавшись от перископа. К перископу по очереди подошли Эбби и Бобби Джо, затем посмотрел в него и Мэтт. Стена купола находилась всего в метре от перископа. «Отличная работа, Руди!» – похвалил Мэтт. Руди взял электропилу, подсоединил ее провод к розетке на электромобиле и вырезал в потолке прямоугольный кусок. Сквозь отверстие проник слабый свет. Кипирь, уходящую вверх стену купола, можно было видеть прямо из туннеля. Руди прогрел автогеном края прямоугольного отверстия, чтобы они затвердели. Остальные подогнали под отверстие электромобиль, чтобы, взобравшись на него, можно было выбраться на поверхность. Мэтт извлек из кузова заранее приготовленный маскировочный брезент, выкрашенный под цвет серой массы, и высунулся наружу почти по пояс, прикрываясь серым брезентом. Осмотревшись, Мэтт почти полностью вылез из отверстия и прилепил передние концы брезента к куполу. С большого расстояния Манхэттен под куполом казался тихим и спокойным. Вокруг стояла полная тишина. Мэтт слышал только собственное дыхание. Вид бескрайней серой равнины, совершенно беззвучный и лишенный каких-либо видимых признаков жизни, вселял мистический ужас. Руди подал Мэтту два колышка. Мэтт прибил ими к мягкой поверхности два остальных конца прямоугольного куска брезента. Получившийся брезентовый навес над выходом из туннеля должен был простоять не менее часа. За это время колышки не успеют всосаться серым болотом. Мэтт внимательнее посмотрел сквозь прозрачную стену купола. Раньше на экране компьютера кубическое здание под куполом казалось высоким, а теперь оно выглядело ошеломляюще огромным. На Земле подобных строений не существовало. Кроме того, на экране цвета были искусственно яркими и неестественными. А теперь Мэтту все представилось в ином свете, в прямом смысле этого слова. Исполинский куб был погружен в тусклое темно-синее сияние. Что делается за круглыми окнами, беспорядочно разбросанными по граням куба, разглядеть было невозможно. У подножия куба на земле, а вернее на той поверхности, которую земляне привыкли называть землей, тоже в беспорядке стояли катки с растительностью, имевшей очень странный и чахлый вид. Возможно, это были нормальные растения, но их сильно скрученные черные листья и кривые пупыристые веточки производили жалкое впечатление. Никаких признаков присутствия живых разумных существ или любой другой жизни Мэтт не заметил. Мэтт слез вниз и вернулся в туннель. По очереди из отверстия в потолке высовывались остальные члены разведотряда. «Итак», — сказал Мэтт, когда все посмотрели на безжизненный купол. «Бобби Джо, что если ты вылезешь к стене со своей аппаратурой?» «С удовольствием!» Бобби схватил пару ящичков и выполз с ними на поверхность. Минут 15 он возился там, потом спустился обратно, захватив с собой ящички. «Пустота! Я посылал им и световые сигналы, и радиосигналы на всех частотах, включал всевозможные приемники. Никаких сигналов от них не поступает. То ли они все вымерли, то ли затаились». Мэтт решил действовать проще. Взял увесистый гаечный ключ, вылез с ним к прозрачной стене и шарахнул им по ней, что было мочи. Гаечный ключ отскочил как от брони. Мэтт долбанул в стену еще раз, потом еще, и так раз 10. Наверное, эти удары были слышны даже в Манхэттене. А потом Мэтт молча несколько минут созерцал. Не произвели ли его странные действия какого-либо эффекта? Ни одна тварь из куба не вылезла. Раздосадованный Мэтт спустился в туннель. «Странно все это», — поделился он с товарищами. «Большинство куполов явно населено. Вы ведь сами на экранах видели, как там копошатся. Невозможно поверить, чтобы захватчики возились с пустым городом. Не знаю, что и подумать. Может быть, обитатели этого дома под куполом просто-напросто не имеют ушей? Или слышат, но не в том диапазоне? Или их религия запрещает им высовываться наружу? И общаться с чужаками», — добавила Эбби. «Чтобы выяснить, что происходит в этом пузыре, мы должны войти в него и разобраться на месте». Глава 6. Есть кто-нибудь дома? Все четверо подняли за 4 угла толстый прямоугольный кусок, вырезанный из потолка туннеля, и вставили его на прежнее место. В туннеле наступил полумрак. У Эбби перехватило дыхание. Подступил приступ клаустрофобии, боязни замкнутого пространства. Она страдала этим недугом с детства. «Отлично!» — сказал Руди, когда вырезанный кусок точно встал на место. Разрезы Руди заварил автогеном. Серая масса спеклась так, что швов почти не осталось. В отверстие посреди куска он вставил вентиляционную трубку. Руди положил горелку и повернулся к Мэтту. «Когда мы прорежем дырку в куполе и начнем рыть ход на поверхность, нам понадобится емкость, куда можно складывать вынутый грунт. Для этого в нашем туннеле надо сделать маленькое ответвление. Сделать это лучше сейчас». «Сколько времени это займет?» – спросил Мэтт. «Уже поздно, все устали». «Это займет минут 15», – ответил Руди. «Тогда ладно», – согласился Мэтт. «Что для этого требуется?» «Вначале мы отгоним трактор метров на 10 назад, потом повернем его, насколько сможем, и пустим вперед в новом направлении». Бобби Джо откатил назад электромобиль с прицепом, Руди нажал кнопочки на пульте дистанционного управления, трактор отъехал от конца туннеля на несколько метров и выпустил из заднего торца плунжер, цилиндр с диском на конце. Все четверо налегли на плунжер, как на рычаг, чтобы более резко развернуть трактор в сторону, упираясь спинами в стену туннеля, а ногами в плунжер. Наконец им удалось повернуть трактор так, что диск плунжера на несколько сантиметров вдавился в стенку. Руди завел трактор и направил его вперед под углом к оси туннеля. Все продолжали вдавливать диск в стену, пока он не вошел в нее достаточно глубоко. Через несколько минут Руди радостно сообщил, что на плунжер можно больше не давить. Трактор уже не скользил по стене, а вдавливался в нее, прокладывая новый туннель. «Я думаю», — сказал Руди, — «мы можем спокойно оставить трактор здесь часов на 8. За это время он не потонет, а мы отдохнем. А место разветвления и конец туннеля я на всякий случай обработаю для прочности горелкой». Пока Руди орудовал автогеном, остальные вынули из прицепа спальные мешки. Спальные мешки и отсветы пламени горелки в полумраке вызвали у Эбби воспоминания о ночевках во время походов с родителями в детстве, и она с грустью подумала о них, оставшихся на земле. Эбби уложила на цилиндрическом полу туннеля спальный мешок и надувной матрас, включила воздушный насос. Глядя, как матрас раздувается, Эбби убеждала себя в том, что и здесь можно выспаться после такого трудного дня. Но уснуть не давали переутомление или тревога. Эбби представляла себе в темноте лица родителей. Ей хотелось снова быть с ними. В страшном туннеле на чужой планете Эбби думала о том, что она, может быть, уже никогда их не увидит. В синагоге храме Эммануила, который находится на пересечении 15-й авеню и 65-й улицы, собралось много народа. Как и во многих других храмах, здесь в толпе было немало неверующих, пришедших сюда впервые. Встречались здесь и такие евреи, которые не сомневались, что на Песах, еврейскую Пасху, пророк Илия провозгласит пришествие Мессии. Многие иудеи размышляли, не настало ли время исполнения пророчества о приходе Мессии, которого они ждут уже столько столетий. Ведь вознесение Манхэттена произошло всего за несколько дней до Песоха. Мэтт проснулся прежде, чем будильничек заиграл мелодию в его наручных часах. Метрах в 10 на электромобиле горел огонек, оставленный в качестве ночника. В его тусклом свете едва вырисовывались контуры спящих на полу туннеля товарищей. Мэтт нажал кнопочку подсветки на часах. До подъема оставалось 10 минут. Пришлось ждать. Он сел, подавляя нетерпение побыстрее продолжить путь. Пошевелился соседний спальный мешок. «Доброе утро», — послышался оттуда голос Эбби. «Доброе утро», — прошептал Мэтт. «Ну как ты?» «Побаиваюсь, как бы там под куполом чего-нибудь не случилось». «Мы можем войти в пузырь и без тебя, а ты подождешь нас здесь в туннеле». «Нет, нет, я пойду с вами», — горячо зашептала Эбби. «Мы ведь уже договорились». «Да, конечно», — Мэтт знал. «Без опытной переводчицы в общении с незнакомыми существами, если там есть разумные, могут возникнуть опасные ситуации. Даже не зная языка, она легче сориентируется». «Может быть, ты все-таки останешься?» — еще раз заботливо предложил Мэтт. «Спасибо за заботу, но я пойду с вами. Я ведь пригожусь. Я думала, в боевых условиях ты будешь со мной обращаться построже». «Мы не в боевых условиях. Пока». «Пора работать», — напомнил Боб. После завтрака, то есть съев корм, разведчики начали устанавливать поперек туннеля перегородку, чтобы газ из пузыря не попал в туннель. Если верить измерениям, выполненным еще в Манхэттене спектроскопическими методами, то давление атмосферы под этим куполом должно было быть больше, чем в туннеле, поэтому при первой же пробоине в куполе газ из него должен был бы устремиться в туннель. Правда, по тем же измерениям, в этом газе достаточно кислорода, чтобы люди могли дышать, но на всякий случай было решено избегать ненужных экспериментов. Из четырех дуг разведчики сложили обруч чуть большего диаметра, чем диаметр туннеля, а плоскость внутри обруча затянули двумя слоями газонепроницаемой пленки. Получившуюся круглую перегородку установили перпендикулярно оси туннеля, вдавив ее в стенки. Руди просверлил дыру в верхней поверхности туннеля и вставил в нее вентиляционную трубку, втягивающую воздух планеты в изолированный с двух сторон участок, где находился отряд. Вскоре давление заметно повысилось и осталось на одном уровне. Пока Мэтт и Руди устанавливали дипольный осциллятор, Бобби Джо очистил черную стену купола от серой массы, сделав на ней чистый квадрат размером метр на метр. Здесь, как и в Манхэттене под землей, стена была наклонной и составляла угол градусов 40 относительно вертикали. Электромагнитный резак включился и начал вести по сторонам черного квадрата серую линию. Затем Руди взял устройство, которое он называл «моим резачком», и вонзил его острые зубцы в угол квадрата. Это походило на вырезание куска из большого стеклянного листа, внутри которого запаяны гибкие струны, а звук напоминал такой, который получается, когда ногтем проводишь по зубьям расчески. Прорезание щели по верхней горизонтальной стороне квадрата заняло полчаса, поэтому все держали его резачок по очереди. Наконец и этот процесс закончился. Мэтт стал орудовать ломиком, и вырезанный квадрат открылся внутрь туннеля. За дверцей первооткрыватели увидели квадрат плотной почвы. «А теперь посмотрим, что там за атмосфера», — сказал Руди и взял дрель. Мэтт вынул из потолка туннеля вентиляционную трубку и на ее место вставил перископ. «Никаких признаков жизни в пузыре нет», — заключил Мэтт после краткого осмотра. Руди вставил в дрель длинное сверло, включил ее и начал сверлить грунт, обнажившийся за черной стеной купола, направляя сверло под наклоном вверх. Сверло легко вошло по самую дрель, а когда Руди вынул ее, сквозь отверстие с шипением ворвался газ, неся с собой облака пыли. Пленка на круглой перегородке в туннеле надулась, как парус. Руди быстро вставил в дыру шланг, к концу которого был присоединен газовый анализатор. Концентрация азота и аргона немного больше, чем в земном воздухе, но дышать можно. И температура там подходящая, около 23 градусов. Мэтт и Руди по очереди высверлили по сторонам квадрата отверстие, потом начали рыть лопатами. За несколько минут они вынули из него около кубического метра грунта, который Бобби Джо отвез в конец ветки туннеля. На первый взгляд почва ничем не отличалась от земной, но была пронизана странными черными корнями. Один такой корень напоминал веревку с узлами, завязанными через каждые несколько сантиметров, а перерезался этот корень лопатой легко. Наконец землекопы добрались до поверхности. Сквозь отверстие в туннель проник столб синего света, четко видимый благодаря поднятой пыли. Еще через 20 минут разведчики расширили отверстие, придав ему квадратную форму, площадью в метр, а на уровне пояса выкопали ступеньку. Перед выходом на поверхность произвели последние приготовления. Руди отогнал трактор на несколько метров от прежнего места, поскольку за ночь тот успел немного осесть и сделал в полу туннеля вмятину. Мэтт внимательно взглянул на лица трех соратников. Руди выглядел настороженным, но решительным. Эбби явно нервничала, но держала себя в руках. Бобби Джо жаждал интересных приключений. У каждого на поясе, кроме ножа, висела кобура с пистолетом. У Эбби были также пристегнуты маленький компьютер со всевозможными программами, нужными переводчику, и мини-вид, а на голове на ленточке оптическая часть мини-вида. «Все готовы?» – спросил Мэтт. Все хором ответили утвердительно. «Хочу напомнить еще раз, что как только мы переступим этот порог и войдем на территорию чужого города, мы являемся военным отрядом со всеми вытекающими последствиями. Это означает, что все мои приказы должны беспрекословно выполняться. Понятно?» Все кивнули серьезными лицами. «Если со мной что-то случится, командиром назначаю Руди», — добавил Мэтт. По рации Мэтт сообщил наблюдателям в Манхэттене, что пока все идет хорошо и разведотряд готовится к вступлению в неизвестный город. Потом Мэтт тщательно осмотрел себя, все ли снаряжение на месте, снял каску. «Пора в путь!» Мэтт воспарил в легком гравитационном поле на ступеньку, ведущую к лазу на инородную поверхность, и высунулся по плечи под сумрачный поток темно-синих лучей. Вокруг тишина. Прислушавшись внимательнее, Мэтт расслышал едва уловимый шум от движения воздуха и решил, что этот шум исходит из огромных вентиляционных шлангов, свисавших с небес к куполу. Воздух здесь был прохладнее, чем в туннеле, но шел отвратительный запах, словно этот вымерший город обкурили серой. «Привет!» — крикнул Мэтт. Но в ответ тишина. Ничто не шелохнулось, никакого признака жизни не появилось. Сверху струился мертвенный синий свет. Мэтт огляделся, подождал немного, сказал товарищам. «Мертвая тишина!» — и прыгнул на поверхность. Из лаза высунулся Руди. Мэтт жестом поманил его за собой, за ним Эбби и Боб. Руди потянул за веревку, привязанную к черному квадрату, вырезанному из стенки пузыря, и квадрат закрыл вход в туннель. Конец веревки прилепили к прозрачной стене купола, а на натянутую веревку повесили и включили чувствительное устройство, срабатывающее при малейшем прикосновении. Теперь, если кто-то вздумает дотронуться до веревки, сразу сработает сигнализация, которая пошлет радиосигнал и в Манхэттен. «Пошли дальше», — приказал Мэтт и пошел впереди, за ним остальные. Под тусклым солнцем их фигуры отбрасывали темно-синие тени. Неподалеку на стене купола висела посудина с водой, подаваемой из уходящего в небо шланга. Метров через пять отряд вступил на ровную площадку перед кубом, раскрашенную беспорядочным узором. В тот момент, когда Мэтт разглядывал большой горшок с черным увядшим растением, резко включился яркий свет. Мэтт мгновенно повернулся, выискивая источник света, одновременно пытаясь сообразить, то ли они задели какую-то сигнализацию, то ли кто-то из местных жителей увидел их и направил на них прожектор. Но вскоре сообразил, что источником света оказалось искусственное солнце, которое с наступлением утра из режима Луны переключилось на дневной. Когда глаза привыкли к яркому свету, Мэтт разглядел, что площадка, по которой они шли, вовсе не размалевана случайными мазками, а покрыта окружностями разной величины, внутри которых были нарисованы знаки, похожие на буквы или иероглифы. И площадка не везде оказалась ровной. Обнаружились две трещины, змеившиеся от края площадки до самой стены здания куба. Эбби включила мини-вид и начала прыгать строго вверх метров на 5, фотографируя иероглифы на площадке, чтобы потом заняться их расшифровкой. Черные растения в бочонках пахли мятой и тухлыми яйцами. Что за странная растительность? Мэтт вспомнил о таких малоприятных земных растениях, как дианея, и не решился прикасаться к черным уродцам. При ближайшем рассмотрении стена кубического здания оказалась отделанной синим материалом, похожим на декоративную штукатурку, с рельефным узором в виде вложенных друг в друга ящичков. Мэтт понял, что боковые стороны ящичков располагались перпендикулярно лучам искусственного солнца. Отряд подошел к гигантскому полукруглому подъезду. Вход в подъезд был закрыт вделанным в стену забором, сооруженным из чередующихся серых и синих листов. Каждый лист был примерно метр шириной и метра три высотой. Когда отряд подошел ближе, серый лист поднялся вверх. Очевидно, это была дверь. За дверью разглядеть что-либо внутри здания было невозможно из-за сумрака. Все вошли в эту дверь, и сразу, как только последний, Руди, отошел на несколько шагов от порога, серый лист начал скользить вниз, закрывая выход. Мэтт понял, что отряд попал в западню, и бросился назад, чтобы успеть проскочить под опускающимся листом. Но лист при приближении Мэтта снова поднялся вверх. Внутри здания стояла такая же тишина, как и снаружи. Там оказалось другое здание. На стенах на большой высоте синевато светились ряды ламп. Вестибюлем служило пространство метров 30 между стенами внешнего и внутреннего зданий. Сквозь внутренний дом вел коридор, уставленный по сторонам синими фонарями. Высота этого коридора была метров 10, а конец его терялся вдали. По внешней стороне стены внутреннего здания до самого потолка вела зигзагообразная лестница без перил и со ступенями шириной полметра. Где-то посредине между полом и крышей, сквозь огромное круглое окно, струился синий свет искусственного солнца. «Тут должно быть несколько окон», — сказал Руди. «Судя по открытым дверям, тут всегда рады гостям», — изрек Бобби Джо. Отряд вошел в коридор внутреннего дома. Они прошли расстояние не меньше, чем в два футбольных поля, прежде чем добрались до Т-образного перекрестка, где надо было повернуть направо или налево. Причем в обе стороны коридор уходил вдаль на огромное расстояние. «Смотрите, там что-то мелькает», — показал Руди. В стене ответвления коридора была открыта дверь, из которой проникал свет. Пройдя по коридору, все вошли в круглую комнату. Там вращался вертикальный столб с винтовой нарезкой, похожий на резьбу с очень большим шагом. По столбу спиралью велась щель. Вместе со столбом вращались, опускаясь, стержни метровой длины, вставленные в спиральную щель. Как только стержень скрывался в узкой щели в полу, в тот же момент вылезал стержень сверху из щели в потолке, но эта щель была более широкой, полукруглой формы. «Для такой штуковины у нас, похоже, нет названия», — сказал Мэтт, насмотревшись на странную конструкцию. «То ли это эскалатор, то ли лифт. Назовем его эскалифтом. Но по этому эскалифту можно только спускаться. Где-то в этом здании должен быть подъемный эскалифт». Подъемный эскалифт они нашли в противоположном ответвлении центрального коридора, где оказалась точно такая же комната с точно таким же вращающимся столбом и стержнями, только стержни по столбу поднимались, а не опускались. «Может быть, все жители этого дома находятся на верхних этажах?» – предположила Эбби. «Попробуем подняться. На случай опасности будьте готовы быстро отступить», — приказал Мэтт. Эбби прицепила к воротнику оптику мини-вида и направила крошечную видеокамеру на эскалифт. Мэтт уцепился за вращающийся стержень и поехал на нем вверх. Когда стержень вошел в полукруглый вырез в потолке, Мэтт быстро огляделся. На втором этаже также ничего не было. Он продолжал подниматься с этажа на этаж, нигде никого не обнаружив. Следом поднималась Эбби. Мэтт заметил, что на каждом этаже серпообразный вырез на потолке повернут на 180 градусов относительно такого же выреза в полу. Очевидно, это было сделано в целях безопасности. Если поднимающийся случайно сорвется с шеста, то пролетит вниз только один этаж, что при слабой силе тяжести вполне безопасно. Наконец Мэтт добрался до крыши. «Всем сойтись на крыше!» — крикнул Мэтт вниз, отпустил стержень, ловко соскочил на пол и отошел в сторону, уступая место Эбби. Поднялись остальные разведчики. Все обошлось благополучно. Они находились в комнате с четырьмя дверьми, в своеобразном техническом помещении над лифтовой шахтой, где крутящиеся стержни эскалифта заканчивали путь наверх. По мере приближения к верхушке вращающегося столба, стержень все больше наклонялся вниз и, наконец, скрывался внутри столба. Понаблюдав за этой необычной техникой, все вышли из комнаты на открытое пространство крыши и осмотрелись. На крыше обнаружилось еще несколько таких же комнат. В них, очевидно, были другие шахты для эскалифтов. Комнаты располагались в строгом порядке. Если квадратную крышу куба мысленно расчертить на 9 квадратов, как это делают при игре в крестики-нолики, то в центре каждого такого квадратика как раз и окажется комната эскалифта. Вдали был хорошо виден купол Манхэттена. Среди громад строений высовывалась верхняя половина прямоугольных башен-близнецов Всемирного торгового центра, почти касающихся своими вершинами пленки прозрачного пузыря. Виднелись крыши многочисленных, более низких зданий. «Но куда же подевались все здешние жители и есть ли они вообще?» – недоумевал Бобби. «Как брошенный замок с привидениями! Жуть!» – ужаснулась Эбби. «Раз уж мы вошли в зону прямой видимости Манхэттена, я прямо сейчас передам им сообщение», – сказал Мэтт и нажал на рации кнопку передачи. «База, база! Я странник, как слышите? Прием!» Мэтт нажал кнопку «Прием» и прислушался. Рация молчала. Мэтт повторил, но опять не получил ответа. Внимательно осмотрел рацию. Никаких видимых повреждений нет, батарейки в норме. «Какие будут идеи?» – повернулся он к Бобби Джо. «Не может быть, чтобы в Манхэттене перестали за нами следить». Бобби Джо быстро проверил обе рации – Мэтта и Руди. Они оказались в хорошем состоянии и принимали сигналы друг друга. «Может быть, мы ушли слишком далеко от Манхэттена, и он оказался вне радиуса действия рации?» – предположил Мэтт. «Но ведь туннель рядом, а из туннеля я переговаривался с Манхэттеном. Очевидно, дело не в дальности, а в куполе», — сказал Бобби Джо. «Этот купол не пропускает радиоволны. Он пропускает электромагнитные волны в видимом диапазоне. Но это не значит, что он должен пропускать электромагнитные волны в диапазоне радиочастот. Наверное, именно поэтому мы в Манхэттене не уловили ни одного радиосигнала извне». «Понятно». «Но куда подевались жители этого странного дома?» — в который раз спрашивал Мэтт. На вершине купола он увидел такую же надпись, как на Манхэттенском куполе. «Давайте спустимся вниз по центральной шахте. Бобби Джо, твой черный ящик все еще работает. Мы не заблудимся?» Бобби Джо отцепил от пояса маленький приборчик и посмотрел на его экран. Это навигационное устройство, сделанное специалистами Колумбийского университета, заключало в себе акселерометр и микрокомпьютер, который дважды интегрирует ускорение и вычисляет текущие координаты акселерометра, а значит и местонахождение владельца. «Все в порядке, прибор работает. Сейчас мы находимся на высоте более 300 метров». «Хорошо, в путь!» Стюарт Лунд наслаждался успехом. Пусть Господь строго наказал его, отняв кисть. Зато теперь он обрел горячих поклонников, и это придало ему ощущение собственной значимости после стольких лет серой жизни. Сегодня перед проповедью он был особенно взволнован. Ему приснился старец, державший книгу, на обложке которой Стюарт увидел ту самую надпись, что высилась над Манхэттеном на прозрачном куполе. Эта надпись не давала ему покоя. Из телевизионных новостей Стюарт знал, что по приказу мэра над расшифровкой надписи трудится команда из десятков языковедов. Конечно, все эти люди безбожники, иначе они давно уже поняли бы то, что теперь знает Стюарт. Он уверен, что надпись означает «На словеса мои, внимай сердцем твоим. Скоро все будет хорошо». Когда Стюарт в сопровождении двух своих приверженцев подошел к пересечению Бродвея и 12-й улицы, здесь уже собралась толпа и терпеливо его ждала. Сегодня слушателей было заметно больше, чем вчера. Стюарт расценил это как очередной знак благоволения Божьего и решил, что настала пора действовать решительнее и настроить, соответственно, толпу. Оставалось только умело ее разогреть. «Здесь слишком мало места», — обратился Стюарт к людям. «Следуйте за мной по улице к парку Вашингтона». Он повернулся на юг и пошел, не оборачиваясь, но поглядывая на отражение в больших зеркальных витринах, и вскоре удостоверился, что паства послушно идет за ним. Интересно, будет ли толпа столь же послушной, если переводчики из Всемирного торгового центра одурачат людей, преподнеся им якобы расшифровку надписи на куполе. Они, безбожники, не смогут никогда разгадать смысл надписи на куполе. Но они способны пойти на подлог, сочинят какое-нибудь правдоподобное высказывание и выдадут его за перевод Божьего послания. Люди могут поверить обману, а Стюарта сочтут уже пророком. Этого допускать нельзя. Надо как-то остановить работу во Всемирном торговом центре. На команду переводчиков надо натравить толпу. Если толпа пойдет, то значит это угодно Господу. При приближении разведотряда к центральному эскалифту Эбби все больше нервничала. Ей было страшнее, чем при вхождении в этот странный купол. Она подумала о страшной беде, возможно, постигшей обитателей зловеще пустынного куба. Этот вымерший дом, очевидно, находится на серой планете дольше, чем Манхэттен. Возможно, скоро такая же печальная судьба постигнет и манхэттенцев. В воображении Эбби рисовались чудовищные картины будущих катаклизмов. Как разумные существа, бывшие жители этого кубического здания, вымирали? Постепенно, один за другим, под отчаянными взглядами пока еще живых окружающих, беспомощных и сознающих, что и они обречены на гибель. Или все жители погибли одновременно, в одночасье, не испытав длительных мук? А вдруг все эти существа просто спрятались? Наконец отряд подошел к комнате, нависавшей над лифтовой шахтой. «Все готовы?» – спросил Мэтт. Мэтт подошел к вращающемуся столбу, торчащему из полукруглого отверстия в крыше, ухватился за снижающийся стержень и поехал на эскалифте вниз. Эбби повисла на следующем стержне. Спустившись на несколько этажей, они увидели совершенно одинаковые и пустынные коридоры. Вскоре все четверо собрались в лифтовой комнате и вышли в коридор. Он тоже был безлюден. «В этом здании должны быть еще какие-нибудь помещения, кроме этих круглых комнат для эскалифтов. Поэтому нам следует все здесь тщательно обыскать», — объяснил Мэтт свой план. Разведчики только что пошли по длиннющему коридору, как Руди вдруг остановился. «Минутку!» — Руди провел пальцем по стене. «Что это?» На стене была тонкая линия или трещина от пола до потолка. Мэтт прошел еще метров 20 вперед и вернулся. «Тут много таких трещин», — сообщил он. «Они расположены парами через каждые 2 метра, а между соседними трещинами в одной паре расстояние около метра. Может быть, это двери? Или все-таки трещины?» «Скорее всего, это двери», — пришел к выводу Руди, внимательнее осмотрев ровные и очень тонкие линии. Эбби надавила на предполагаемую дверь, но ничего не произошло. Тогда она прошлась по коридору, всюду надавливая на стену с поверхностью, напоминающей наждачную бумагу, но никаких дверей не было. Поверхность была точно такой, как у стены, на полу трещин не было. «Если это двери, то они должны открываться, наверное, так, как те, что у входа», — рассудил Мэтт, прижал к стене обе ладони и начал толкать стену вверх. Пластина шириной в метр, ограниченная по бокам 2 трещинами, легко поползла вверх. Эбби оторопела. Длинный коридор за открывшейся дверью в конце расширялся и был освещен синими лампами, несколько меньшими, чем в предыдущем коридоре. Стояла тишина. Мэтт осторожно ступил за порог, за ним Эбби. «Бобби Джо», — обернулся Мэтт, — «останься у двери, держи ее открытой, чтобы мы не оказались запертыми в ловушке». «Есть, сэр», — отчеканил Боб, явно довольный, что ему не надо идти дальше. Остальные трое пошли вперед. Эбби вдруг почувствовала, что запахло какой-то тухлятиной. В конце коридора оказалась квартира. Она была намного шире, чем расстояние между соседними дверями во внешнем коридоре. Очевидно, соседние квартиры располагаются на разной глубине. В одной из комнат на полу стояло нечто, похожее на ложе, прямоугольный матрац. Над ним крепилась платформа с предметами вроде стола и стула странной формы. Рядом у стены стоял шкаф с выдвижными ящиками. На стене висел рисунок – квадрат, списанный окружностью, и окружность, списанным в нее квадратом. Эбби решила сфотографировать содержимое ящиков и забралась на платформу. В нижнем выдвижном ящике оказался диск с кнопочками, похожий на компакт-диск для обычных компьютеров. Может быть, это пульт дистанционного управления или средство связи? Сфотографировав диск неизвестного назначения, Эбби выдвинула второй ящик. Там оказался красный мяч, упругий, как резиновый. Третий, последний ящик оказался пустым. В соседней комнате отвратительный запах был сильнее. Посреди комнаты на низком круглом столе лежало нечто, покрытое коричневым покрывалом, похожим на шерстяное. Существо напоминало барсука. Руди хотел обойти стол и вдруг к ужасу остановился. Мэтт и Эбби подошли ближе. Ошеломленный Руди показывал на пол, где лежал нож странной формы, весь в зеленой высохшей пене. «О, Господи!» — воскликнул Мэтт. «По-моему, это имеет отношение к тому, что скрыто под покрывалом». Мэтт поддел носком ботинка и откинул коричневое покрывало. Под ним лежало мехом покрытое мертвое существо со стекленевшими зелеными глазами, похожее на барсука с мордой в крапинках, и распространяло зловоние. Эбби чуть не вырвало. «Уйдем скорее отсюда», — сказал Мэтт. Они быстро покинули тошнотворную квартиру. Мэтт сдержанно рассказал Бобби Джо о виденном. Бобби отпустил пластину, служащую дверью, и она медленно и плавно опустилась вниз. Мэтт и Руди обследовали еще 6 квартир и нашли еще 2 разлагающихся барсуков. Оба лежали в таком же положении, как и первый. Отряд направился к эскалифту. «Интересно, их убили или они покончили жизнь самоубийством?» — начал теоретизировать Бобби Джо. «А у тебя какие теории на этот счет?» Мэтт вопросительно посмотрел на Эбби. «Если предположить, что их всех уничтожили за короткое время, то наверняка действовала целая банда убийц, потому что в одиночку сразу сделать это едва ли возможно. Если предположение о массовом убийстве верно, то в этом городе живы только одни убийцы. Но более вероятно, мне кажется, предположение о массовом самоубийстве, потому что рядом с каждым трупом лежал нож, может быть, ранее принадлежавший мертвому. Кроме того, не видно никаких следов борьбы, и все трупы лежат в одном и том же положении». «Если так, зачем они убили себя?» «Для этого могло быть множество причин. Может быть, они поступили так по религиозным соображениям или не вынесли жизни в неволе. Впрочем, все это лишь безосновательные догадки». Разведчики один за другим повисли на вращающихся стержнях и стали спускаться, проезжая мимо пустых коридоров. Где-то на полпути опять возникло трупное зловоние и открылось чудовищное зрелище. Огромный круглый зал размером с футбольное поле, весь усеянный мертвыми существами с коричневым мехом. От жуткой картины Эбби чуть не выпустила из рук стержень. «Эбби и Бобби Джо!» — крикнул Мэтт. «Спускайтесь на следующий этаж, а ты, Руди, останься со мной здесь!» Но Эбби спрыгнула на пол следом за Мэттом, а за ней Бобби Джо и Руди. Их неповиновение привело Мэтта в ярость. «Слушайте меня внимательно! Речь идет не о личных амбициях кого-либо из нас, а о безопасности и даже выживании отряда. Без железной дисциплины отряд моментально развалится, а дисциплина невозможна без единоначалия. Сейчас, повторяю, я требую от вас армейской дисциплины». «Мы поняли!» Наше неповиновение было вызвано состоянием стресса от зрелища непонятных мертвецов. Мэтт заметно успокоился. «Раз уж вы здесь, не буду прогонять вас. Давайте подумаем вместе, что с ними произошло». Эбби заставила себя еще раз посмотреть на трупы барсукообразных существ. На полу валялись 1000 меховых покойников. Все тела лежали на плоских подушечках, видимо, служивших стульями, как будто в этом огромном зале происходило собрание. Рядом с трупами валялись чашечки. В некоторых из них еще остались капельки синей жидкости. «Мне кажется, — сказала Эбби, — это похоже на массовое самоубийство». Она подошла к огромной картине на стене. Там были изображены 2 здания, а перед ними 2 группы существ, выглядящих крошечными на фоне огромных зданий. Одно здание имело форму куба, другое — цилиндра. Эбби вспомнил, что в квартире, где она впервые увидела труп барсука, висела картина, на которой были изображены рядом квадрат и круг. Почему в квадрат был вписан круг, а в круг — квадрат? «Кажется, до меня дошло. Посмотри на картину. То кубическое здание справа очень напоминает здание, где мы сейчас находимся. А теперь посмотри на существа, стоящие перед этим огромным кубом. У них коричневый мех и такие же складки на лбах, как у этих трупов. Это те же существа. А теперь посмотри на существа, собравшиеся слева у цилиндрического здания. Обрати внимание на их рты, носы и все остальное. Подойди ближе. Видишь, на картине у существ на коричневом меху встречаются серые крапинки, а у тех, что стоят у куба, серых крапинок нет. Кроме того, у тех, что слева, на лбах нет морщинок». «Я еще не понял, что из этого?» «Вспомни ту картину, что висит в квартире первого обнаруженного нами покойника. Там рядом были изображены квадрат и круг. По всей видимости, — начала объяснять Эбби, — эти 2 типа существ, внешне отличающиеся серыми вкраплениями в шкуре и складками на лбу, на самом деле отличаются чем-то еще. Это представители двух полов. Думаю, что куб был населен существами одного пола, а цилиндр – противоположного. Но эти дома были рядом на их родной планете, а проклятые захватчики унесли на свою серую планету только один дом. Этим самым они навсегда разлучили особи мужского и женского пола. Глава 7. Три дерева. В тишине Мэтт рассматривал на картине два здания, с волнением думал о печальной судьбе тысяч погибших, лежавших в огромном зале за его спиной, и все больше склонялся к мысли, что Эбби права. Ему казалось то странным, то вполне логичным, что в этом обществе, где существа разных полов живут раздельно, представители одного пола, оставшись без своей половины, решили уйти из жизни. «Очень похоже, что так оно и произошло», – прозвучал в мертвой тишине голос Руди. «Захватчики, вырвавшие нас из земли, наверное, не смогли забрать сюда одновременно два таких гигантских здания. А может быть, они просто не знали, что они делают?» «Наверное, знали, но они не останавливаются перед жертвами, действуя быстро и жестоко», — сказала Эбби. «Вспомните, как они вырезали из земли Манхэттен». «Если бы захватчики действовали медленно, тогда все успели бы убежать из похищаемого города. Остались бы только сумасшедшие», — рассудил Руди. «Ладно, пошли отсюда», — сказал Мэтт. Отряд направился к эскалифту гуськом в привычном порядке. Все четверо спустились вниз. Мэтт уже не боялся засады. Ясно, что под этим куполом нет ни души. Отряд пошел по длинному коридору к выходу. Стюарт Лун спустился со второго этажа в зал за 2 минуты до начала службы. Стульев опять не хватало, люди стояли у стен. Разговоры сразу стихли, как только Стюарт вышел на сцену к упаковочному ящику из-под микроволновой печи, раскрашенному пульверизаторами. Стюарт считал его церковной кафедрой. Но Стюарт также регулярно выступал на улицах, правда, теперь он всегда брал с собой несколько своих приверженцев, разных каждый раз, чтобы они играли роль быстро собравшейся толпы. Тогда количество слушателей быстро увеличивалось за счет любопытных прохожих. Когда толпа, пусть маленькая, уже собралась, тогда любой сочтет возможным ненадолго остановиться и послушать, что там плетет очередной чудак. И бывает, что 10 или 15 минут достаточно, чтобы завладеть чьей-нибудь душой. Поэтому-то Стюарт начал приводить с собой на уличные выступления хоть нескольких своих последователей. Стюарт зашел на кафедру и внимательно всмотрелся в глаза людей. В своей наставнической речи Стюарт сообщил прихожанам о поисковой группе, вышедшей из Манхэттена к другим городам под куполами. Он внушал, что попытка приблизиться к Богу без помощи Бога и ныне обречена на провал, так же, как много веков назад, когда люди в приступе гордыни попытались построить Вавилонскую башню в надежде достичь небес. Когда разведотряд вышел из гигантского куба, Эбби немного успокоилась. Испытанный ужас постепенно ослабевал. Переживания о страшной судьбе жителей куба сменились иными размышлениями. Она заметила, что у Мэтта временами начал появляться отстраненный и тоскливый взгляд в никуда, когда, наверное, он погружался в воспоминания о прошлом на Земле. Может быть, страшное зрелище массового самоубийства существ, лишенных любви, настолько поразило Мэтта, что воскресило в нем воспоминания о разлуке с любимой женой, оставшейся на далекой земле. Неужели он никак не может забыть свою жену? Ведь совсем рядом с ним постоянно находится она, Эбби, довольно молодая и привлекательная женщина. А Мэтт не поддается ее обаянию, тогда как она глупеет и сходит с ума от его улыбки. Искусственное синее солнце все еще было включено, когда путешественники подошли к лазу, ведущему в туннель. Веревка, прилепленная к прозрачной стене купола, была на месте. Сигнализация показывала, что ее никто не трогал. Руди открыл квадратную дверь и скрылся в туннеле. Эбби в последний раз обвела взглядом опустевший город, прощаясь с ним. С крыши куба Манхэттен казался ближе. Виделся исключительно четко из-за особой прозрачности чистого воздуха. А отсюда, с поверхности мертвой равнины, Манхэттен частично скрывался за горизонтом. Эбби нехотя надела шахтерскую каску и вошла в туннель. Мэтт на некоторое время остался на поверхности, чтобы еще раз проверить, можно ли из-под купола связаться по рации с Манхэттеном. Рация, естественно, молчала. Мэтт спустился в туннель и снова включил рацию. Ответ последовал немедленно. «Говорит база Манхэттен. Какие трудности?» «Мне нужно выяснить условия прохождения радиосигнала. «Сосчитайте, пожалуйста, до 50, попросил Мэтт. «Хорошо. 1, 2, 3...» Мэтт пошел с рацией ко входу в купол. Как только он вошел в квадратный вырез и закрыл за собой вход черным листом, счет в рации почти заглох, но все-таки слышался. Через несколько секунд Мэтт открыл выход и вошел в туннель. Рация снова начала четко принимать сигнал из Манхэттена. Мэтт переключил рацию с приема на передачу, но на базе в Манхэттене вначале досчитали, как и было приказано, до 50, и лишь потом переключились на прием. «Прозрачный материал купола не пропускает ваши радиосигналы», — начал объяснять Мэтт в микрофон рации. «Даже на крыше кубического здания и с помощью дополнительной настройки я не мог уловить вашего сигнала. Черный материал нижней части пузыря заметно ослабляет радиосигнал, но все-таки пропускает». «Вас поняли, странник», — ответили из Манхэттена. Затем Мэтт кратко обрисовал то, что разведотряд увидел под куполом, а также высказал соображения о причине гибели существ, населявших город. Когда Мэтт закончил свой рассказ, на базе долго молчали, потом спохватились и поблагодарили его. Мэтт отключил рацию. Вчетвером аккуратно установили вырезанный из купола черный квадрат на место. Заклеили щели прочной и герметичной лентой. В туннеле снова стало сумрачно. Светили лишь фонарики на касках и фары электромобиля. «Что теперь?» — спросил Бобби Джо. Мэтт посмотрел на свою команду и сказал: «Пойдем к следующему городу». «Эти безбожники все еще рыщут за пределами Манхэттена», — вещал Стюарт Лунд. «Каждый день они искушают Господа, каждый день их ложных поисков увеличивает гнев Божий, каждый день возрастает опасность, что чаша терпения Господа переполнится. Тогда Он накажет нас всех, всех без исключения». Стюарт Лунд темпераментно призывал прекратить бесчинство отряда безбожников, разжигая страх и ненависть в слушателях. Проповедник знал, что когда народ боится и ненавидит, он способен на самые решительные действия. Стюарт мысленно поблагодарил Господа за то, что тот внушил ему умение убеждать людей. «Теперь Беттери-туннель служит дьяволу», — продолжал Стюарт. «Теперь всем нам угрожает проклятие. Надо остановить этих богохульников». После службы к нему подошли человек 10 его горячих сторонников и высказали несколько советов, как можно остановить богопротивное использование Беттери-туннеля. Одна из этих идей особенно понравилась Стюарту, ибо она была почерпнута из Библии. Трактор медленно продавливал круглый туннель в серой массе. Здесь, в туннеле, человеку грозит, пожалуй, только одна опасность. Если надолго заснешь, то можно утонуть в серой трясине. Да и жратва тут невкусная и однообразная. В прицепе электромобиля есть только запас воды и кроличий корм. Они решили немного передохнуть. Хотелось поговорить о прошлой нормальной жизни. «Чем ты увлекался в детстве?» – спросила Эбби Мэтта. «Как тебе сказать?» Мэтт поколебался, раздумывая, стоит ли говорить ей правду. «У меня было нелегкое детство. Я, можно сказать, был не очень воспитанным, необузданным ребенком. Часто дрался и хулиганил». «Мой отец погиб в катастрофе», — продолжил Мэтт. «Он был военным. Однажды, во время тренировочного полета, он разбился на вертолете. Мне было тогда 8 лет. Мама боготворила папу, он был для нее кумиром, поэтому она даже думать не хотела о повторном замужестве или о какой-нибудь другой замене». «Значит, ты рос без мужского влияния?» «Почти. Он и до катастрофы часто отлучался из дому в длительные командировки. Но я не думаю, что именно это послужило причиной моего озорного поведения в детстве. Сам не знаю, почему я был таким. Может быть, мне надо было срывать на ком-то злость? Может быть, я обиделся на тот мир, в котором погиб хороший человек, мой отец. Погиб из-за какой-то случайной, глупейшей катастрофы. Может быть, были другие причины». «Но потом ты перестал хулиганить?» «Да, позднее я стал другим. Произошел один случай. Однажды я нарочно сломал забор у чужого дома. А потом, когда собрался удирать, вдруг заметил, что из окна за мной наблюдает хозяин. Этот мужик просто печально смотрел и не сказал мне ни слова. Я быстрее пошел домой, а ночью не мог уснуть, все ждал, когда за мной приедет полиция. До этого я уже побывал в полицейском участке, поэтому был уверен, что на этот раз меня упекут в тюрьму. Я подумывал о том, как бы сбежать из дома, но полиция так и не пришла. Оказалось, что хозяин не сообщил в полицию. На следующий день я направился к его дому и увидел, что он чинит забор. Ради любопытства я подошел ближе. Он заметил меня, узнал, но ничего не сказал. А я стоял и смотрел, как он работает. Наконец он спросил меня. «Что стоишь? Хочешь помочь?» Не знаю, как объяснить, какие чувства тогда у меня возникли. То ли я вдруг осознал, какие неприятности я причиняю людям своими выходками, то ли я понял, что этот мир не так уж плох, не столь жесток и бессмыслен, хотя в нем и погиб мой отец. «И что ты сделал?» Я сказал, что хочу ему помочь. Хозяин подумал немного и сказал мне. «Возьми тот столб, поставь его вон в ту ямку и залей цементным раствором». Так я и сделал. Мы работали с ним часа два, и все это время оба молчали. На следующий день я пришел снова. Мы прибили доски и покрасили их. Когда работа была закончена, я набрался смелости и спросил у него, почему он не сообщил о моей выходке в полицию. Хозяин выразительно посмотрел на новый забор, потом опять на меня и сказал. «Кажется, я не ошибся. А ты как думаешь?» В то лето у меня появилась потребность начать заниматься полезными делами. Я бродил по соседним улицам, высматривая себе работу, а как только находил, предлагал хозяину дома свою помощь и ничего за это не просил. Поначалу некоторые относились ко мне с подозрением, не ожидали от меня ничего хорошего. Но скоро люди поняли, что я действительно хочу им помочь бескорыстно. Я до сих пор люблю ручную работу. «Наверное, тебе пришлось тогда побороть свою гордость, чтобы решиться на такое». Их беседу прервал Руди, объявивший. «Пора сверлить следующее вентиляционное отверстие». «Дай я просверлю», — вызвался Мэтт. Руди передал Мэтту ящик с инструментами. «Я догоню вас через несколько минут», — крикнул Мэтт удалявшемуся Руди, который следовал за прицепом электромобиля. «Помочь тебе?» — спросила Эбби. «Нет, сам справлюсь. Но если ты останешься поговорить со мной, это будет лучше помощи». Мэтт вставил в дрель длинное сверло, направил его острие к потолку, примериваясь. Фонарь, прикрепленный к каске, освещал место, где предстояло просверлить вентиляционное отверстие. Туда же направила свой фонарь на каске и Эбби. Мэтт искоса бросил на нее быстрый взгляд и увидел, что она смотрит не на сверло, а на него. Как трудно, почти невозможно было устоять перед соблазном больше не сдерживаться, сблизиться с Эбби, смягчить рану, нанесенную бывшей женой. Но если позволить себе влюбиться, дать волю чувствам, то сможет ли он ответственно руководить отрядом, справиться с возможными опасностями, быть объективным и неснисходительным к ней в работе? Мэтт начал сверлить, а когда сверло вошло в серую массу на всю глубину, снова взглянул на Эбби. Она все еще смотрела на него. Даже в шахтерской каске, почти полностью закрывающей ее красивые волосы, Эбби выглядела очаровательной. «Эбби», произнес Мэтт и умолк, пытаясь сообразить, что и в каких выражениях сказать ей, чтобы это не выглядело слишком глупо. «Я очень рад, что ты оказалась здесь вместе со мной». «Я тоже очень рада», — сказала она наконец. Мэтт выключил дрель, вынул из отверстия сверло. Эбби присела, достала из ящика с инструментами вентиляционную трубку и вставила ее в просверленное отверстие на потолке. Это была вытяжная трубка, поэтому Мэтт и Эбби надели на нее длинный гибкий шланг и прикрепили его к стене туннеля так, чтобы конец шланга находился у самого пола. Мэтт прогрел свежую серую массу вокруг трубки горелкой, включил встроенный вентилятор. На этом работа закончилась. «Спасибо за помощь», — сказал Мэтт. «Пожалуйста, всегда рада помочь». Когда отряд подошел наконец к следующему пузырю, Эбби чувствовала себя измотанной долгим и крайне медленным продвижением по узкому туннелю. Трудный рабочий день кончался, а потому усталая команда решила не вырезать лаз на поверхность прямо сейчас, а подождать до утра. Ночью Эбби снились кошмары. Мучительная своей медлительностью плавание по поверхности серого и вязкого моря. Она начала тонуть, но тут проснулась, едва отдохнувшая, и с нетерпением ждала, когда же Руди прорежет в потолке туннеля дыру у самой стены прозрачного купола. Наконец, квадратный кусок из потолка был вырезан, и все четверо спустили его на пол, по очереди начали рассматривать город за куполом. Когда настала очередь Эбби, у нее захватило дух от невообразимого зрелища. Купол простирался вверх на такую высоту, что башни Всемирного торгового центра показались бы рядом с ним игрушечными. По краям купола высились три гигантских дерева, образуя равносторонний треугольник. Их большие круглые желто-зеленые листья были обращены прямо к солнцу, такому же яркому и желтоватому, как над Манхэттеном. Между толстыми ветвями деревьев тянулись канаты, как лианы или переплетенные виноградные лозы, а на них висели сооружения, похожие на шалаши разных размеров. Среди этой гигантской паутины явно обитали живые существа, но невооруженным глазом с такого расстояния их невозможно было рассмотреть. Видно было только, что это человекообразные. Эбби начала рассматривать висячий город через увеличивающий видоискатель мини-вида. Оказалось, что живые существа, несмотря на их постоянные лазания вверх и вниз по узловатым веревкам между домами, похожи не на человекообразных обезьян или еще каких-нибудь приматов, а на людей с тонкими телами и длинными тонкими конечностями. Эбби прибавила увеличение и заметила, что одно из существ явно заметило ее. Это был, видимо, ребенок, судя по его меньшим размерам относительно других. Он поскакал по веревкам вниз, ближе к Эбби, остановился и с любопытством уставился на нее. «Одно из этих существ заметило нас», — сказала Эбби. «Как оно настроено? Не враждебно?» — спросил Мэтт из туннеля. Эбби на всякий случай еще раз вгляделась в инопланетного ребенка, чтобы убедиться в правильности своего первого впечатления. Ребенок тем временем сноровисто приближался по веревкам к Эбби. Он явно не походил на хищника, настигающего жертву. Всеми повадками он напоминал обычного любопытного ребенка. В руке он держал нечто вроде хлыста, но вряд ли это было оружие. Конец хлыста завивался в несколько витков. Вскоре Эбби поняла назначение этого инструмента. Ребенок махнул хлыстом в направлении ветки, до которой не мог дотянуться рукой. Завитый конец хлыста распрямился, а соприкоснувшись с веткой, обмотался вокруг нее. Ребенок прыгал с ветки на ветку, держась за примотанный хлыст. Потом потащил его на себя. Конец медленно размотался, отцепился и снова скрутился в несколько витков. «Нет», — ответила Эбби, — «враждебности незаметно». К нам начали приближаться и другие местные жители. Из гущи городской паутины ветвей и веревок на Эбби уставились еще двое таких же долговязых и тощих ребят, кожа да кости. Движимые любопытством, они начали прыгать с веревки на веревку вниз, ближе к Эбби, рассматривая это странное существо. Вскоре малыши спустились на землю и подбежали к прозрачной стене, за которой из лаза высовывалась голова Эбби. Тем временем с ажурных высот древесного города спускались все новые любопытные. Эбби посторонилась, давая место Мэтту. Он тоже высунулся в лаз, чтобы самому оценить обстановку. На двух представителей Земли вылупились не только дети, но и взрослые существа. Все они столпились у стенки купола с явно удивленными физиономиями. Кожа у них была в пятнах. Все были очень худыми, казались доходягами. «Похоже, появилась наконец работа и для твоего полиглота-компьютера», — сказал Мэтт. Эбби отцепила от пояса свой компьютерик, включила. На экранчике появилось цветное изображение. Затем Эбби поставила экран вертикально и направила его к толпе, собравшейся за куполом. Экран был не простой, а такой тонкий, что Эбби, находясь за экраном, видела изображение, обращенное вперед к инопланетянам. Вначале она показала им изображение купола Манхэттена, перед которым стояли двое людей – мужчина и женщина. Эбби показала на себя, на Мэтта, потом на женщину и мужчину, изображенных на экране. Показала на купол на экране, а потом на настоящий купол, хорошо видный вдали на серой равнине. Во время всех этих жестов инопланетяне, как заметила Эбби, смотрели то на экран, то вдаль на Манхэттен, очевидно понимая, о чем идет речь. Несомненно, эти инопланетяне имеют разум. Затем Эбби включила на экране вид на Манхэттен сверху. Масштаб на картинке начал меняться, словно кинокамера поднималась ввысь. Манхэттен уменьшился, появились другие купола. Эбби указала на купол с тремя деревьями вначале на экране, а потом на реальный. На изображении от купола Манхэттена отделилась пара. Люди были те же, что на изображении номер один. Они пошли, оставляя за собой штриховую линию к трехдревому куполу. Когда парочка на экране остановилась у купола, Эбби снова показала на себя и Мэтта. Третье изображение показало Манхэттен сбоку в разрезе. Под землей, недалеко от поверхности, в стенке купола образовалось отверстие. От него шел туннель до трехдревого купола. Из туннеля на поверхность высунулись двое, потом скрылись. Туннель пополз дальше, прошел сквозь стену купола, на поверхность снова вылезли человечки, а перед ними стали другие существа. Этот заключительный эпизод должен был по замыслу Эбби показать обитателям трехдревого купола, что земляне хотят общаться с ними. На этом кино закончилось. Эбби напряженно всматривалась в лица существ за стенкой. Выражения их лиц не поддавались расшифровке. Вскоре самое высокое существо попятилось назад, за ним остальные. Отойдя метров на 10, все сразу остановились и начали жестикулировать верхними конечностями. Очевидно, тощие существа приглашали пришельцев к себе в гости. Они делали движения руками у поверхности земли, как бы разрывая или копая ее. «Тебе тоже кажется, что они нас приглашают?» – спросил Мэтт у Эбби. «Да, я вижу, они все поняли и не возражают против нашего проникновения в их пузырь. Ты не находишь в их поведении чего-нибудь подозрительного?» «Нет, конечно, у нас нет гарантии, что они и дальше будут вести себя гостеприимно. Но пока они выглядят дружелюбно и миролюбиво. Я хочу остаться здесь, на поверхности, и пообщаться с ними, раз вы решили прорыть туннель к ним и резать дыру в куполе. Это время я использую для налаживания контакта с ними. Разрешаешь?» «Конечно». Сквозь прорезанное в потолке туннеля отверстие проник свет. Под этим куполом давление атмосферы оказалось близким к давлению атмосферы туннеля, и состав атмосферы тоже для людей был пригоден. Все процедуры – прокладка ответвления туннеля, пробивание под землей черной стены пузыря, взятие пробы воздуха и прокапывание выхода на поверхность – прошли благополучно, как и в предыдущем куполе. Как только лаз под купол был пробит, лаз перед куполом заделали и заварили. Наконец, все было готово для выхода на поверхность к трехдревому городу. Мэтт нервно посматривал из туннеля вверх. Кто знает, какие там могут ждать их непредвиденные опасности. Мэтт включил рацию и сообщил в Манхэттен о готовящемся контакте. Первыми на поверхность вышли Мэтт и Эбби. Они стояли на живой траве, вдыхали приятные ароматы растений и смотрели в чистые белые глаза хозяев. Их было не менее 40. Теперь толпа состояла почти целиком из взрослых, а резвые детки переместились в верхние слои трехдревого комплекса. Рядом с тремя деревьями немыслимой высоты человек чувствовал себя как мальчик с пальчик. По-видимому, этот город был похищен с планеты, где сила тяжести существенно меньше земной, иначе, по всем законам, деревья ни за что бы не вымахали до таких гигантских размеров. Все четверо стояли перед толпой инопланетян с подчеркнуто кроткими лицами. Самые высокие из инопланетян ростом были немного выше Мэтта. Выше пояса все они были голыми, а ниже обмотаны лентой шириной с руку. Эта лента начинала обвиваться вокруг лодыжки, шла спиралью к бедру и выше, а оттуда спускалась по другой ноге. В глазах у них не было радужной оболочки, одни только сплошные белки вокруг зрачков, как в дешевых фильмах ужасов. На лицах выделялись более темные носы. Волос не было ни на головах, ни на руках у мужчин. «Привет», — обратилась Эбби к молчаливой толпе. Инопланетяне переглянулись, но на приветствие не ответили. Затем толпа расступилась, а посередине остался один, еще более тощий, чем остальные, и с более темным носом. Он делал жесты, которые Мэтт истолковал как приглашение гостям подойти поближе. Однако, как и было условлено ранее, Мэтт ждал указаний Эбби. Он должен был взять руководство на себя лишь в случае опасности. «Мне кажется, — сказала Эбби, — он приглашает нас. Пойдемте к ним». Тощий местный лидер с темным носом повел их к дереву. Гости нервничали, не заманивают ли их инопланетяне в ловушку. Сознавая рискованность ситуации, еще перед входом в купол постановили, что будут вести себя как званные гости и ничем не вызывать у хозяев сомнений в своих добрых намерениях. Изменить поведение могла бы заставить только явная угроза. В таком деле меры предосторожности могут быть неправильно истолкованы и вызвать недоверие. А тогда может случиться непоправимое. С обитателями этого купола земляне уже никогда не смогут установить дружественных отношений. Но даже при возможном трагическом исходе их усилия не пропадут даром. В Манхэттене точно будут знать, в каком куполе погибли разведчики, и в дальнейшем манхэттенцы не повторят ошибки. Мэтт заметил, что тощие существа разглядывают его так же внимательно, как и он их. Некоторые сопровождали его на значительном расстоянии. Вверху, в паутине веревок, тоже зашуршали любопытные зрители. Процессия подошла к подножию толстенного гигантского дерева. Тощий лидер трехдревых жителей начал карабкаться по свисающей с него веревке и жестом поманил за собой гостей. Мэтт и Эбби переглянулись и молча направились вверх за лидером. Все последовали за ним. Оказалось, что лазать по веревке при низкой гравитации довольно легко. Вскоре они добрались до веревочной площадки, расположенной примерно на высоте зеленого второго этажа. Веревки и канаты, натянутые между тремя деревьями-гигантами, образовывали огромную плотную сеть, сплетенную в виде сложного рисунка. После небольшой остановки лидеры и гости полезли выше, в дебри экзотического города. За все это время тощие хозяева не издали ни единого звука. На третьем этаже веревочная сеть оказалась гуще. Здесь висело несколько плетеных шатров. Эти кущи были подвешены за верхние углы к потолку, то есть к сетке следующего этажа. Лидер пригласил гостей карабкаться еще выше. На каждом следующем этаже висячих домов становилось все больше. Наконец они достигли огромного домища, единственного на этаже. Он не висел, а лежал на крепкой сети из толстых канатов. Хозяева пошли по колеблющейся сети к дому, время от времени хватаясь для равновесия за свисающие сверху веревки. Таким же способом начали передвигаться и земляне. Дверей у дома не было, виднелись ничем не закрытые отверстия. Внутри оказался дом поменьше, его входные отверстия были смещены относительно входных отверстий внешнего дома, может быть для того, чтобы уменьшить сквозняки, а может быть, чтобы снаружи не было видно, что делается внутри дома. Пол был жестким и практически не колебался, хотя сквозь мелкие щелки в полу проникал свет. В крыше были квадратные отверстия, очевидно служившие окнами. В центре дома стоял круглый стол высотой в полметра. За ним сидели трое тощих инопланетян. К ним подсел и тот, кто привел землян. За столом осталось еще четыре свободных места. Низенькие табуретки, вернее пуфики, сплетенные из веревок и листьев. Мэтт, заинтригованный точным соответствием количества свободных мест за столом числу членов его отряда, принялся быстро соображать, что было бы, если бы отряд оказался бы больше или меньше. А может быть, численность разведотряда по счастливой случайности совпала с принятым здесь количеством дипломатов, которыми обмениваются города? Или их вычислили заранее? Хозяева жестами пригласили гостей за стол. Разведчики заняли свободные места за столом. Сопровождавшие их инопланетяне отошли к стенам и сели на пол, то ли охранники, то ли любопытные зрители. Инопланетяне, сидевшие за столом напротив гостей, имели непроницаемые выражения лиц, ни дружественности, ни враждебности. Один из них с рисунком на щеке, изображающим нечто вроде восьмиугольника, перевернул в центре стола крышку, прикрепленную одним ребром к столу на петлях. На обратной стороне доски оказалась гладкая поверхность, предназначенная, очевидно, для письма. Он начал водить по ней ногтем, отчего на поверхности оставались хорошо видимые линии. Вначале нарисовал нечто вроде перевернутой пробирки или перевернутой буквы «Ю», а в стороне от нее дугу в полукружности, тоже обращенную раскрытым концом вниз. Потом провел прямую горизонтальную линию, снизу касающуюся концов двух фигур, перевернутой пробирки и дуги, явно изображающих два купола на равнине, вытянутый вверх купол над трехдревым городом и купол в виде полусферы над Манхэттеном. Нарисовав эту картинку, инопланетянин пригласил жестом гостей тоже нарисовать что-нибудь. Эбби провела ногтем маршрут разведотряда. Линию из полусферы вниз, потом горизонтально под прямой линией, означавшей поверхность серой равнины, к вытянутому куполу. У Эбби все линии получились толще, чем у инопланетянина. Ее рисунок инопланетянина явно озадачил. «А вдруг, — предположила Эбби, — они приняли нас за тех, кто перенес их город на эту серую планету?» Инопланетянин провел внутри вытянутого купола шесть горизонтальных линий, означающих, по-видимому, этажи деревянного города. Чуть выше шестой линии нарисовал кружочек, видимо, обозначавший дом, где они сейчас сидели. Затем продолжил вверх кружочку линию, нарисованную Эбби. Эбби, в свою очередь, нарисовала вокруг обоих куполов огромный круг и продолжила линию из пробиркообразного купола наверх, за пределы огромного круга. Это, по замыслу Эбби, должно было означать общее желание сбежать из серой тюрьмы на свои родные планеты. При этом все четверо инопланетян одновременно покачали головами. Мэтт вопросительно взглянул на Эбби, но та сама явно не понимала, что хотят этим сказать хозяева. Тогда Эбби спокойно и очень медленно, чтобы не вызвать у них подозрений, отцепила от пояса свой маленький компьютерик, положила его на стол и убрала от него руки, еще раз давая понять, что это не оружие. Хозяева наклонились к диковинной вещице. Эбби открыла крышку, подняла вертикальный экран, чтобы инопланетяне могли видеть изображение, и включила компьютерик. В тот же миг раздались оглушительные вопли. Инопланетяне за столом обхватили руками головы и громко завизжали, а один опрокинулся навзничь и упал на пол. Сидевшие у стен тоже схватились за головы. Некоторые вскочили на ноги и зашатались. «Выключи его скорее!» – заорал Бобби Джо на Эбби. Сначала Эбби ничего не соображала от ужаса, но тут же опомнилась и быстро отключила злосчастный прибор. Экранчик погас. Вопли и визги постепенно затихли. Трое оставшихся за столом инопланетян выглядели ошеломленными. Инопланетяне у стен начали приходить в себя и стали осторожно, но с грозным видом приближаться к пришельцам. «Эбби, больше не трогай компьютер и скажи, как нам вести себя, чтобы они не подумали, что мы им угрожаем», — быстро спросил Мэтт. «Сидите смирно и держите руки на столе, чтобы они их видели. Не делайте резких движений». «Я думаю, они все телепаты», — затараторил Бобби Джо. «Они потому и не разговаривают, что передают мысли друг другу без слов. Именно поэтому здесь нам приготовили 4 свободных места еще тогда, когда мы только поднимались в этот шалаш. Они передают мысли на большое расстояние. А когда включился компьютер, он начал излучать радиоволны, которые обрушились на их чувствительные внутренние рецепторы или что там у них есть в головах для приема телепатических излучений. На них это подействовало примерно так, как если бы нам по духам включили турбины реактивного самолета, а в глаза направили мощные прожекторы. «Эбби, попробуй объяснить им, что мы сделали это по недоразумению», — приказал Мэтт. Инопланетяне со всех сторон грозно надвигалось. Трое из делегатов, видимо контуженных, все еще пребывали в ступоре, не в силах пошевелиться. А тот, что упал на пол, так и лежал пластом. Медленным, плавным жестом Эбби указала на компьютер. Потом начала изображать жестами, будто отмахивается от него, что он ей противен. Затем схватилась руками за голову и имитировала страдания тощих инопланетян и их душераздирающие крики. «Не знаю, как еще можно объяснить им это», — призналась Эбби товарищам, исполнив мимическую сцену. Создалось впечатление, что жестикуляция Эбби была воспринята правильно. Несколько инопланетян, медленно приближавшихся с явной угрозой, остановились. Двое заботливо подняли лежавшего без чувств и вынесли его из дома. Трое за столом приходили в себя. Один из них даже постучал пальцем по виску и потряс головой. Мэтт осмотрелся. В дверях у обоих выходов толпились жители, привлеченные чрезвычайным происшествием. Бежать было некуда, но инопланетяне как будто уже не угрожали. «Ничего не понимаю», — спокойнее заговорил Руди. «Почему они не визжали, когда компьютер...» «Ах, да! Тогда компьютер работал вне купола!» «Хорошо, что захватчики сделали купола непроницаемыми для радиоволн», — сказал Мэтт. «Иначе мы, направляя на этот купол наши радиосигналы в попытке установить связь, доконали бы эти чувствительные существа своим чрезмерным желанием общаться. Надеюсь, теперь всем ясно, что нельзя ни в коем случае включать под этим куполом рацию». Инопланетяне мало-помалу успокоились. Стало ясно, что это не агрессивные, разумные существа, иначе они, будь они глупее, моментально растерзали бы пришельцев, неумышленно доставивших им неприятности. Один из инопланетян завитым концом хлыста подвинул компьютер на край стола, подальше от рук гостей. Гости не возражали. Эбби осторожно потянулась к доске для письма и нарисовала на свободном участке компьютер, а рядом вытянутый купол, затем извилистые линии, исходящие от компьютера во все стороны. Они обозначали электромагнитное излучение. У поверхности купола лучи компьютера обрывались. Сквозь толпу у входа протиснулся инопланетянин и занял за столом место упавшего. Очевидно, благодаря телепатии он был в курсе предыдущих переговоров. Новенький перевернул доску на столе и тут же вернул ее в прежнее положение, Все рисунки на доске стерлись, можно было рисовать снова. На чистой доске длинным костлявым пальцем он нарисовал большой круг, обозначавший, как вскоре выяснилось, свою родную планету, и стал изображать, как трехдревый город был заключен захватчиками в пузырь и перенесен на серую планету. Потом столь же печальную историю похищения Манхэттена изобразила в рисунках Эбби. Когда настала очередь инопланетянина, он нарисовал по периметру своей планеты крестики. «А этого я уже не понимаю», — сказала Эбби своим. «Кажется, пришло время создавать словарь рисунков». Она поставила на письменной доске точку, рядом написала единицу, потом чуть поодаль поставила две точки, а рядом цифру 2 и так далее. В таком активном и непрерывном общении с помощью рисунков прошло несколько часов. Эбби сумела понять, что инопланетяне с момента их захвата провели здесь около 10 земных лет. На этом первое заседание закончилось. «Они хотят, чтобы мы пошли за ними. Нам хотят показать что-то», — перевела Эбби жесты хозяев. Отряд вслед за 6 инопланетянами поднялся по веревкам этажом выше. Там на крестообразной платформе лежал тоненький инопланетянин, в котором Мэтт узнал того, что сидел за столом и упал без чувств, пораженный излучением компьютера. Эбби с помощью маленькой переносной письменной дощечки узнала от хозяев, что это действительно тот самый пострадавший. Земляне искренне огорчились. Едва они пришли к соседям, как уже принесли смерть. К трупу приблизился его соплеменник с горящей веткой. В потолке прямо над крестом, на котором лежал покойник, было отверстие. Вокруг него на следующем этаже стояли наготове инопланетяне с большим, почти прозрачным сосудом из растительной ткани, наполненным водой. Инопланетянин с горящей веткой поджег покойнику ноги. Вскоре воспламенилось все тело. Инопланетяне, стоявшие вокруг огненной могилы, склонили головы. Так же поступили и люди. Пламя полыхало около 10 минут, осталась лишь кучка пепла, сгорели даже кости. Двое инопланетян собрали пепел в банку, налили в нее воды, перемешали и вылили на платформу. После похорон хозяева отвели гостей обратно в дом, где прошел первый сеанс общения. Один из хозяев написал что-то на дощечке, которую теперь Эбби постоянно носила с собой. «Они говорят, что настало время принимать пищу», — перевела Эбби. «Надеюсь, они понимают, что мы не рискнем есть их еду, пока не убедимся, что она нам подходит. Я надеюсь, они не будут возражать, если мы пошлем кого-нибудь из нас в туннель за нашими пищевыми палочками», — спросил Мэтт. В сопровождении двух хозяев города Руди отправился вниз. Когда он принес свой осточертевший корм, четверо землян и четверо инопланетян, каждая группа стала есть свою пищу. У хозяев тоже были пищевые палочки, но у них был неприятный запах. После завтрака Эбби снова занялась налаживанием общения с инопланетянами. Ей удалось выяснить, что они тоже не сумели расшифровать надпись на вершине купола. Этот факт показался Эбби закономерным, ведь эти существа вообще не используют ни языка, ни букв, ни иероглифов, а общаются только мысленно, поэтому для них расшифровка надписей представляет большие трудности, чем для людей. Мэтт тем временем предавался не очень веселым размышлениям. Пока от его экспедиции нету толка, один только вред – они случайно убили местного жителя. Разведотряд узнал лишь, что захватчики обращаются с городами, захваченными на других планетах, точно так же, как с Манхэттеном. Это можно было предположить и без экспедиции. Знаешь, что мне пришло в голову? Пока лишь моя догадка, может быть, просто глупая фантазия. Просто я вспомнила, что платформа, на которой сжигали покойника, имела форму креста. Может быть, крест у них тоже символ смерти? Эбби начала рисовать на письменной доске новый рисунок. Пальцы ее задрожали. В ответ на этот рисунок инопланетяне нарисовали свой. Потом Эбби снова рисовала, и этот обмен изображениями несколько раз повторился. «Боже мой!» Эбби побледнела, глядя на рисунок инопланетян, изображавший их планету с крестами по всему периметру. «Все, кто остался на их родной планете, погибли. Они знают это благодаря своей телепатии. Я пока не научилась точно переводить их единицы времени в наши, но приблизительно получается так. Дней через 20 после того, как захватчики похитили их трехдревый город, на планету с неба обрушился огонь и все испепелил». Глава 8. Вооружены и очень опасны. В южной части Бродвея по туннелям, где проходят канализации и прочие трубы водоснабжения, при слабом свете фонариков пробирались двое. Первым шел счастливчик Стилс с фигурой борца и манерами налогового инспектора, поймавшего за руку недобросовестного налогоплательщика. Вторым – Бенни Келлерман, коренастый тип боксерского телосложения, подстриженный ежиком. Бенни прокашлялся. Как он ни пытался не обращать внимания на зловоние, но это не получалось. «Слушай, и как это ты до сих пор не запутался в этих трубах?» — спросил Бенни напарника. «Они же все одинаковые». «Большая практика», — ответил счастливчик. Они уже несколько раз поворачивали на перекрестках подземелья, и за все это время счастливчик лишь однажды на секунду засомневался, нужный ли это поворот. У Бенни давно уже ныла спина. Мало того, что приходится гнуться в три погибели, так еще и тяжелый груз на спине тащить. Но счастливчик нес такую же тяжесть и не жаловался. Иногда сверху сквозь щели люков просачивались лучи света, но большую часть пути приходилось идти в полутьме, а аккумуляторы в фонариках садились. Бенни изо всех сил старался сдерживаться и не светить фонариком куда попало, мало ли какая пакость притаилась в том или ином темном углу. Бенни не раз приходилось спускаться во всяческие авантюры, но лазить по канализации еще не довелось. Зато теперь он делал благородное дело. Если задуманное удастся, то в следующий раз мэр не решится на такое, за что захватчики могут отомстить всему Манхэттену. Проповедник прав. Нельзя раскачивать лодку, потому что утонуть могут все. «Скоро уже?» — спросил Бенни, давая донять, что ничего не боится. «Скоро ли придем?» «Уже недолго осталось». На поверхности Бенни считал себя равным счастливчику, а порой даже выше него. Но здесь, в канализации, счастливчик был опытным проходчиком, и Бенни должен был его слушаться. Лазутчики начали подниматься по железной лестнице, вмонтированной в бетон. Взрывчатка на спине стала казаться тяжелее, тащить ее стало еще неудобнее. При нынешней хилой гравитации груз этот на самом деле был не таким уж тяжелым, но весьма объемистым, отчего было трудно поворачиваться и быстро останавливаться. Бенни пролез за счастливчиком в другой туннель, где вдоль потолка проходило множество труб всевозможных размеров. Наконец счастливчик остановился на очередном перекрестке, чтобы свериться с маленькой каретой подземных коммуникаций, и лазутчики направились в туннель, ведущий под заметным уклоном вниз. В конце этого туннеля был перекресток, на котором пересекались шесть туннелей. «Здесь», — сказал счастливчик, снял сумку и повесил ее на железяку, на которой у стены крепилась труба. Далее они действовали как хирург и медсестра у операционного стола. Счастливчик командовал. «Пакет!» И Бенни подавал кусок взрывчатки в пластиковом пакете. Счастливчик командовал. «Клей!» И Бенни подавал тюбик с клеем, чтобы соединить запал с часовым механизмом. Бенни нервничал. Каждую секунду ему казалось, что вот-вот из-за одного неосторожного движения раздастся взрыв, и от него и счастливчика ничего не останется. А вдруг часовой механизм окажется бракованным и сработает раньше времени? Счастливчик не проявлял никакого страха и действовал уверенно. Закладка взрывчатки прошла успешно. Диверсанты прошли в другой туннель и заложили там вторую порцию взрывчатых материалов. «Готово», — сказал наконец счастливчик. «Ты уверен, что этого будет достаточно?» «Уверен на все 100. Видишь эту огроменную трубу? Это вентиляционная труба. Когда наша штучка сработает, стенка трубы разорвется, и воздух отсюда пойдет туда. А та штучка, что мы заложили в том туннеле, взорвет большую трубу с водой, которая снабжает несколько кварталов. И тогда весь туннель зальет водой. А куда потечет эта вода, догадываешься?» «Понятно. Сколько у нас осталось времени?» «Две с половиной минуты», — задумчиво произнес он. «Чего? Так какого черта ты медлишь?» — разволновался Бенни. «Бежим!» «Пошли!» — счастливчик не спеша надел на плечо опустевшую сумку и двинулся в путь. «Поторапливайся, черт!» — взъярился Бенни. «Смотри, не усрись!» «Хой!» — хохотнул счастливчик. «Кажется, я сказал 2 минуты!» «Не бойся, я оговорился. У нас еще 20 минут!» И счастливчик расхохотался. «Болван! А ты и вправду поверил?» «Иди быстрее, чтоб тебя...» Бенни чертовски захотелось обмакнуть счастливчика мордой в канализационную воду и подержать так подольше. Но без счастливчика он не смог бы выбраться из этих вонючих хитрых ходов. «Сейчас рванет!» — вдруг сказал счастливчик, глядя на часы. Бенни прислушался. Где-то что-то поскрипывало, что-то жужжало. «Опять врешь!» «Тссс!» — оборвал его счастливчик. Раздались два глухих взрыва, наступила тишина, а потом послышался грозный гул мощного потока воды, бурлящего по туннелю. Стены завибрировали, с потолка посыпался песок. Вдали что-то громыхнуло три раза. «Дело сделано», — сказал счастливчик с довольным видом. «Отлично», — Бенни оглянулся назад, откуда доносился шум воды. Стремительный поток несся в сторону Беттери туннеля. Теперь мэр будет знать, как посылать туда людей ломать купол. «Ну ты мастер», — уважительно произнес Бенни. «Сам знаю». Лазутчики двинулись обратно. Время от времени Бенни нервно оборачивался, не догоняет ли их лавина воды. Он не умел плавать, но в канализационном туннеле это не имело значения. «Неужели все, кто остался на их планете, погибли?» Мэтт почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Да», — сказала Эбби, переводя взгляд с инопланетного дипломата на Мэтта. Они отчетливо слышали предсмертные крики людей, оставшихся на планете. «Если бы кто-то там остался в живых, жители этого города услышали хотя бы слабые мысленные сигналы, пусть нечеткие, но хоть какой-то шум. Но их планета молчит. Никаких признаков жизни. Послушай, а ты уверена, что правильно поняла их? Может быть, пузырь, в который заключен их древесный город, не пропускает сигналов их сородичей с планеты? Я абсолютно уверена, что поняла их правильно, но я попытаюсь еще раз уточнить это». Эбби продолжила диалог с помощью рисунков. «Как это не ужасно», — заговорил Руди. «Но похоже, что они не ошибаются. Мы сами видели доказательства. Ты имеешь в виду те вспышки на горизонте, которые мы видели в фильме, переданном нам из того купола?» — спросил Мэтт задумчиво. «Это было похоже на мощную грозу». «Да, если захватчики уничтожают население планет, из которых они вырывают города, значит, они создают в атмосферах планет нечто более страшное, чем гроза». Отвечая рисунками на рисунки Эбби, инопланетяне подтвердили, что все население их планеты погибло. «Тогда спроси у них, слышат ли они что-нибудь от захватчиков». «Нет», — перевела Эбби. «Они способны общаться телепатически только со своими. Видимо, посторонние радиосигналы они воспринимают как шум». Эбби на секунду задумалась и изменилась в лице. «Господи! Ведь если захватчики уничтожили ту планету, тогда они могли убить и всех людей на Земле. А если еще не убили, то скоро убьют». Все были подавлены. «Господи, помилуй Землю», — прошептал Мэтт. Наконец он взял себя в руки. «Но зачем захватчикам это надо? Какой смысл убивать планету после того, как из нее взят город? Может быть, для того, чтобы уже никто не мог возвратить города на родные планеты?» — предположил Руди. «Если захватчики устроили здесь гигантский зоопарк», — взволнованно заговорил Бобби Джо, «тогда с их стороны было бы логично, убивая планеты, оставлять по нескольку экземпляров и тем повысить ценность своей уникальной коллекции». «Обитатели этого древесного города утверждают, что уничтожение их планеты началось через 20 дней после захвата города», — сказал Мэтт. «Но в фильме, который мы получили из передающего купола, видно, что уничтожение той планеты началось немедленно. Чем может быть вызвана такая разница?» Никто не мог дать ответа или хотя бы что-то предположить. Инопланетяне спокойно смотрели, как их гости обсуждают проблемы. «Если этот купол не пропускает радиоизлучение, тогда каким образом эти существа могли получить телепатические сигналы от тех, кто остался на их планете?» – спросил Мэтт у Бобби Джо. «Может быть, их телепатические сигналы излучаются в низкочастотном диапазоне, где купол прозрачен? Может быть, телепатические сигналы охватывают слишком широкий диапазон спектра, а купол задерживает только часть спектра, скажем, короткие и ультракороткие волны? А может быть, их сигналы проходят через нижнюю часть пузыря, которая сделана из черного материала?» «Нам надо спешить», — решительно сказал Мэтт. «Эбби, можешь объяснить им, что мы должны уйти из их купола прямо сейчас? Мы должны спешить, чтобы спасти Землю. Нельзя терять ни минуты». Эбби быстро набросала на письменной доске несколько рисунков, и хозяева сразу же повели гостей к выходу. Пока разведчики спускались по узловатым веревкам, Мэтт размышлял о причинах, заставивших монстров уничтожать население захваченных планет. Наверное, захватчики мыслят иными понятиями, поэтому совершают поступки, бессмысленные с точки зрения людей. Толпы инопланетян со всех этажей трехдревого города с интересом наблюдали, как четверо пришельцев спешат к своему подземному ходу. Руди быстро открыл черную дверь, вырезанную в пузыре, и разведчики один за другим спрыгнули в лаз и через квадратное отверстие вошли в туннель. Пока Руди и Бобби Джо прилаживали на место черный квадрат, Мэтт помчался по туннелю, чтобы, отойдя от пузыря телепатов на значительное расстояние, можно было использовать рацию. Отсюда она не должна была повредить чувствительным обитателям древесного города, к тому же защищенным пузырем. «Манхэттен, это странник», — произнес Мэтт в микрофон. «Слушаем, говори, странник». «У нас плохие новости. Срочно возвращаемся обратно. Пожалуйста, свяжитесь с мэром и передайте ей, чтобы она назначила экстренное совещание». Мэтт быстро оценил время ходьбы по туннелю. «Через 4 часа». «Хорошо, будет сделано. А что у вас там?» «Черт возьми!» Связь с Манхэттеном прервалась. «Алло, Манхэттен!» заорал Мэтт в микрофон. «Алло!» Мэтт переключился на прием и напряженно слушал тишину. Снова переключился на передачу и закричал. «Алло, база! Манхэттен! Это странник! Как слышите?» Но связь так и не возобновилась. Мэтт пошел обратно к отряду. Рацию оставил включенной. Вдруг связь восстановится. «У нас появилась еще одна проблема», — сообщил Мэтт отряду. Все замерли, почувствовав в его голосе тревогу. «Только что прервалась связь с базой в Манхэттене». «Что за чертовщина?» — недоуменно воскликнул Бобби Джо. «Не может быть», — оторопела Эбби. «Но это произошло». «И что теперь делать?» — спросил Руди. Мэтт задумался и принял решение. «Я и Эбби вернемся в Манхэттен. Там мы созовем совещание, на котором решим, что делать дальше. Руди, мне бы хотелось, чтобы ты вместе с Бобби Джо продолжил прокладку туннеля, причем как можно быстрее. Двигайтесь к пузырю, из которого нам передают сигналы, а мы постараемся вскоре догнать вас». «Ты заранее знаешь, какое решение примет собрание в Манхэттене?» — тихо спросил Руди. «Думаю, да. Если захватчики действительно уничтожают планеты после выхватывания из них городов, то спасти Землю, если она еще жива, можно только разрушив космический корабль захватчиков». В кафедральном соборе Святого Патрика собралось много прихожан. Были и спокойные, и возбужденные. Шла всеночная. Верующие, не сумевшие протиснуться внутрь, толпились у собора, у статуи Атласа между собором и Рокфеллеровским центром. Здесь были христиане разных вероисповеданий. Среди них только что пришедшие к Богу. Эбби и Мэтт очень устали. Уже более часа бежали они по туннелю к Манхэттену. Низкий потолок затруднял бег. Устали не только ноги. Приходилось прыгать горизонтально вперед и постоянно наклонять голову, отчего начинала болеть и шея. Хорошо, что пол был не слишком твердый, вроде коры пробкового дерева. По рации так и не поступило ни одного сигнала из Манхэттена. Внезапно Мэтт остановился. Эбби чуть не налетела на него. Что-то странное творилось с полом. Раньше туннель имел форму трубы, а теперь явно сплющился, и пол стал более плоским. «Похоже, туннель протекает», — сказал Мэтт. Эбби осмотрелась. Фонарик на шахтерской каске осветил стены, пол и потолок. На полу скопилась вязкая серая масса, и ее становилось все больше. «Впереди туннель тонет», — испуганно сказала Эбби. «Из-за того, что в туннель протекает серая масса, он стал тяжелее и поэтому начал погружаться». «Из-за этого вентиляционные трубки могут опуститься ниже поверхности», — встревожилась Эбби. «Но я надеюсь, что туннель еще не перекрыт полностью. Может быть, течь небольшая, и серая масса еще не заградила выход». Они пошли вперед, но медленнее. Слой свежей серой массы на полу все увеличивался по мере продвижения к Манхэттену. Одновременно слегка увеличивался и наклон туннеля вниз. Вскоре Мэтт и Эбби дошли до места, где уровень массы доходил до середины высоты туннеля. Далее продвигаться можно было только на четвереньках. Повеяло прохладой. «Стоп», — сказал наконец Мэтт. «Впереди зазор еще меньше. Там мы не сможем пролезть». «Руди, это Мэтт», — сказал Мэтт в микрофон рации. «Слышу тебя. Как дела?» «Туннель дал течь. До Манхэттена нам осталось, наверное, около километра. Мне кажется, течь произошла в одном из вентиляционных отверстий. Другое объяснение предложить трудно. Труба почти доверху заполнена серой глиной. Надеюсь, мы с Эбби все же сможем прорваться в Манхэттен, хоть ползком». «Если мы застрянем, то попробуем выбраться на поверхность с помощью ножей. Но вы, на всякий случай, подстрахуйте нас. Если не услышите нас через 15 минут, тогда сразу мчитесь сюда, понял?» «Понял», — ответил Руди. Я могу отправиться к вам прямо сейчас». Эбби стало жутко. Туннель угрожающе суживался. Неужели им не выбраться? Эбби представила себе, как они лежат, увязшие в серой трясине, а масса поднимается все выше и выше, постепенно подбираясь к лицу, и им суждено утонуть в этом сером болоте. Мэтт снова вызвал Руди. «Я думаю, что дальше зазор может увеличиться, если мы пролезем через то место, где образовалась дыра. Пока не срывайтесь. Жду сигнала». Мэтт повернулся к Эбби. «Лучше повесь свою рацию на шею, чтобы можно было сразу запросить СОС». Он помолчал, колеблясь, но все же спросил. «Ты не боишься идти вперед?» Эбби заставила себя произнести. «Нет». «Поползли!» Эбби то и дело задевала о потолок каской. «Я уверен, скоро мы пройдем протекающее вентиляционное отверстие. Оттуда туннель начнет расширяться», — обнадеживал Мэтт. Туннель все сужался. «Ага, вот и дырка!» — наконец крикнул Мэтт. «Я попытаюсь заварить эту щель спичками!» Эбби слушала, как Мэтт орудует ножом, что-то расчищая, пытаясь остановить глинистую массу. А вдруг, даже если течь будет устранена, все равно туннель, заполненный тяжелой серой массой, погрузится в бездну. Если течь не удастся заделать, скорость оседания увеличится. Их ждет мучительная смерть. Вспыхнул огонек спички. Эбби увидела светящиеся щели между лежащим Мэттом и стенками туннеля. Спички гасли, Мэтт зажигал все новое и, наконец, сказал. «Готово! Теперь все должно быть нормально!» Мэтт, кряхтя, пополз дальше. Через полметра он повернул голову, насколько было возможно, постарался обнадежить Эбби. «Осталось совсем немного. Дальше туннель, кажется, расширяется. Но я уже не могу сам продвинуться. Подтолкни меня!» «Упрись покрепче в стенки и выставь вперед руки, а я в них упрусь ногами и постепенно буду продвигаться дальше». Поначалу Эбби не могла вымолвить ни слова, но кое-как собралась с духом. «А что, если ты застрянешь?» — спросила она. «Надеюсь, этого не случится. Дело в том, что течь устранена, и даже если я застряну, то со временем масса растечется по туннелю, зазор здесь увеличится, и я освобожусь. Так что ничего страшного». Постарайся и ты не застрять, ведь мы должны в любую минуту прийти на помощь друг другу. Неужели мы выберемся? Мне кажется, это возможно. Мы должны добраться до Манхэттена как можно скорее. Руки и ноги Эбби не слушались, тело окаменело. Она представила себе, что впереди застрял Мэтт, а сзади за ним наплывает вязкая масса. «Эбби! Эбби!» Сквозь звон в ушах она едва расслышала зов Мэтта. Вдруг к ней вернулась способность нормально дышать. Она глубоко вздохнула, отчего почувствовала еще большую тесноту, поползла вперед и наткнулась руками на его ступни. Подошвы Мэтта начали упираться в ее ладони, все сильнее и сильнее. Эбби поддержала их из последних сил. Вдруг давление на ладони исчезло. «Я же говорил, что это поможет!» — крикнул Мэтт. Эбби подняла голову и увидела, что Мэтт прополз вперед на целых полметра. «Я пролез сквозь самое узкое место! Ползи за мной!» Эбби резво рванулась вперед к спасительному пространству, прочь от ужаса тесноты. Она ползла сквозь узкое место, вытянув руки вперед, вонзала в серую массу нож и, держась за него, подтягивала свое тело, помогала себе носками ботинок, а иногда упиралась пятками в потолок. Эбби надеялась, что пролезет, ведь она тоньше Мэтта, а Мэтт смог здесь протиснуться в узком пространстве. Тело было так зажато, что было трудно вздохнуть. Эбби зажмурила в страхе глаза и с неимоверными усилиями медленно поползла дальше. Воздух был неподвижен, от страшной духоты Эбби сильно вспотела. В таких муках она продвинулась примерно на метр, потом еще. Дальше туннель едва заметно, но расширялся. Эбби поползла быстрее, но в голову опять полезли страшные мысли. А вдруг впереди есть еще одна течь? Вдруг туннель снова начнет сужаться. Тогда у них с Мэттом уже не хватит сил, чтобы ползти обратно. Но вот она заметила, что постепенно зазор между полом и потолком стал увеличиваться. Потом сечение туннеля приняло вид полуокружности. Серой массой была затоплена только половина его высоты. Когда они доползли до места, где масса затопила туннель примерно на треть, в свете фонарей увидели, что впереди, на дне туннеля, совсем нет свежей массы. Мэтт остановился. Эбби тоже остановилась и опустила голову, чтобы Мэтт не видел ее лица. Некоторое время она еще сильно дрожала, не замечая этого, но вскоре обрела над собой контроль. Придя в себя, увидела, что Мэтт сидит на полу, скрестив ноги и закрыв лицо руками. Затем опустил руки и взглянул на нее. «Ну как ты?» – спросил он. «Нормально». «Никогда в жизни не испытывал такого страха», – признался Мэтт. Голос его заметно дрожал. «Черт возьми! Значит, не только я была в панике». Эбби придвинулась к нему ближе. «Неужели спасены?» Дыхание Мэтта выровнялось. Он взял рацию, нажал кнопку «Передача». «Руди, мы прошли». Руди немедленно откликнулся, и Мэтт, успокоившись, прислонился спиной к стенке туннеля, откинув голову. «Я думала, ты никогда ничего не боишься», — сказала Эбби. «Сейчас я боюсь чего-нибудь почти каждый день. Просто здесь я испугался гораздо сильнее». «А раньше ты тоже испытывал страх? Чего ты боялся в прошлом?» «Многого. Боялся состариться в одиночестве, боялся принять неверное решение. Но я до сих пор ни разу не замечала в тебе страха. Меня назначили командиром, я несу ответственность, и поэтому я должен уметь скрывать свои страхи. А я не просто испугалась, я думала, что вот-вот отдам Богу душу. Честно говоря, я уже не верила, что мы выберемся отсюда». Мэтт обнял ее за плечи. Эбби вдруг поняла, что дрожит. Постепенно в его объятиях она успокоилась. «Нам надо идти», — напомнил наконец Мэтт. «Ты уже можешь двигаться?» «Постараюсь». «Тогда пошли». Они прошли несколько метров шагом, а когда серая масса окончательно исчезла с пола, побежали. Мэтт впереди, Эбби сзади. Ритмичное дыхание и освежающее движение воздуха вернуло силы. Как хорошо жить, как хорошо бежать, как хорошо быть рядом с Мэттом. Вид воздушного шлюза, замаячившего впереди, прибавил энтузиазма. «Мы почти пришли!» — весело крикнул он Эбби, бегущий следом. Мэтт чувствовал огромную усталость. Он замедлил бег, у шлюзовой камеры перешел на шаг. Дверь воздушного шлюза занимала полстенки и сделана была не на петлях, а раздвижной. Она легко скользила, двигаясь в стену камеры, и могла открываться с любой стороны, как изнутри, так и снаружи, независимо от разности давлений. Поскольку связь была прервана, Мэтт решил соблюдать осторожность, лишь слегка приоткрыл дверь. Сразу в образовавшуюся щель шипением ворвался воздух, потом все затихло. Давление в шлюзовой комнате и в туннеле сравнялись. Мэтт открыл дверь на всю ширину, они вошли, он закрыл дверь на замок. Затем чуть приоткрыл внутреннюю дверь, ведущую в Беттери-туннель. Сквозь щель засвистел воздух. Мэтт открыл дверь шире, воздух ворвался мощной струей, давление резко поднялось, заложило уши. Вскоре движение воздуха прекратилось, давление в шлюзовой камере сравнялось с давлением в Беттери-туннеле. Мэтт и Эбби вышли из шлюза, осмотрелись. Тусклые лампы на потолке туннеля, ведущего вниз к Беттери-туннелю, горели. Но что-то все-таки настораживало. Мэтт присмотрелся внимательнее. Там, где спуск должен был соединяться с Беттери-туннелем, было нечто вроде темной горизонтальной перегородки. «Это что еще?» – спросила Эбби. Они начали спускаться по пластмассовым ступеням вниз к странной перегородке. «Да это же вода!» — воскликнул Мэтт. «Беттери-туннель затоплен!» «Господи, в самом деле вода! Что же тут случилось?» «Кажется, там плавает тело». Они подошли еще ближе и в сумраке разглядели труп в униформе, лежащий в воде лицом вниз. Это был тот самый охранник, который разговаривал с Мэттом как раз тогда, когда внезапно прервалась связь. Мэтт встал на ближайшую к воде ступеньку, схватил утопленника за пояс, вытащил и отволок его по ступенькам вверх, перевернул труп на спину. На лбу у покойника виднелся след от ушиба. Эбби несколько раз глубоко вздохнула, чтобы немного успокоиться. Понятно, почему он перестал поддерживать связь с нами по рации. Но из-за чего все это случилось? Может быть, это устроили захватчики, прознавшие про наш побег? А может быть, просто произошла какая-то авария? Мэтт лег на ступеньки, присмотрелся к подводной части туннеля. Под водой все еще тускло светились лампы. Уровень воды опускается. «С какой скоростью?» Эбби присела на корточки ближе к воде. Мэтт долго наблюдал, прежде чем ответить. «Приблизительно на сантиметр за каждые 5 секунд». Он встал, задумался. «Нам придется прождать часа два». Может быть, отсюда наши рации способны связаться с Манхэттеном? Странник вызывает Манхэттен. Как слышите? Прием. Говорит Манхэттен. Какие у вас трудности? Что с инопланетянами? С нами все в порядке. Но охранник, которого вы поставили охранять вход в шлюз, погиб. Другой информации Мэтт решил не сообщать до тех пор, пока не встретится с мэром. Боже мой, это уже четвертый погибший. Какие-то подонки затопили Беттери туннель. Часть воды уходит сама собой по канализации, и мы откачиваем. Бросили на это все имеющиеся ресурсы. Скоро мы сможем отсюда выбраться? Только через несколько часов. Передайте мэру, пусть назначит экстренное совещание на то время, когда мы сможем выбраться отсюда. Это невозможно. В 8 часов вечера она должна выступить с обращением по телевидению как раз в связи со взрывом, затопившим туннель. Соедините меня с ней, это очень важно. Более важно, чем ее выступление по телевизору? Да, именно так. Прошло несколько минут томительного ожидания. Говорит мэр. Послышался из рации, наконец, голос Дорины Андервуд. Это Мэтт Шихан. У меня к вам срочный разговор. Это вопрос жизни и смерти. Зал заседаний в Сити-холле заполнили члены городской администрации, а у стен толпились журналисты. Среди них была и Джулия Крейвен. Она с интересом следила за беседой Дорины Андервуд, Мэтта Шихана и Эбби Терсы. Как только их беседа закончилась, Дорина направилась к Джулии. «Мы решили пока запретить трансляцию заседания в прямом эфире. Прямое включение можно будет сделать в конце, когда я выступлю с заключительной речью. Могут возникнуть дискуссии, а это может подействовать возбуждающе на население. Вначале необходимо выработать единую точку зрения, чтобы народ не видел наших разногласий. Вчера произошло не меньше самоубийств и обращений в психиатрические клиники, чем в первый день катастрофы. Люди и без того взвинчены до предела, и им нельзя слушать наши споры и ссоры. Психика многих не сможет выдержать новой информации. Вот причины запрета прямого эфира. «Я могу отдать приказ отключить прямую трансляцию», — заверила Джулия мэра. «Скоро вы поймете, что моя просьба имеет веские основания». Дорина повернулась и устало пошла к своему месту в президиуме собрания. Зал затих. За прямоугольным столом в президиуме, кроме мэра, сидели Мэтт, Эбби и 8 старших членов администрации. «Чрезвычайное заседание открыто!» – провозгласила Дорина и обвела взглядом аудиторию. «Нам необходимо принять очень важное решение. Вам предстоит выслушать срочное сообщение. Прошу сохранять спокойствие, брать слово строго по очереди и не выкрикивать с мест». Разведывательный отряд, посланный нами в экспедицию к соседним городам, добыл некоторые касающиеся нас сведения. Нам предстоит оценить правдоподобность и степень важности этой информации и решить, как действовать дальше. Доклад сделает Мэтт Шихан, полковник армии США. У него великолепный послужной список и безупречная репутация. Итак, Мэтт Шихан, вам слово. Мэтт быстро осмотрел битком набитый зал и начал речь. «То, что я вам расскажу, некоторым покажется невероятным. Поэтому вначале я кратко изложу самую суть, а потом перейду к подробностям. Я охотно отвечу на любые ваши вопросы, но только после доклада. А пока прошу вас набраться терпения и не прерывать меня, потому что нам нельзя терять время. Мы убедились, и это суть моего сообщения». Захватчики, которые перенесли сюда Манхэттен и другие города с иных планет, всегда действуют по одной и той же схеме. Через некоторое время после похищения города они истребляют все население, оставшееся на планете. Такая же участь может постичь и Землю, если еще не постигла. Если Земля еще жива, мы должны помочь ей, причем немедленно, пока еще есть время. Главное, необходимо разрушить космический корабль захватчиков, пока он не нацелился на Землю и не уничтожил всех людей. В зале воцарилась мертвая тишина. Но как только люди осознали, что грозит Земле, зал огласился тревожными возгласами и криками отчаяния. Решительно призвав к порядку, мэр попросил Мэтта продолжать. Доказательства тех действий захватчиков, о которых я рассказал, поступили из двух разных источников. Один источник не вполне объективен, скорее субъективен, потому что его данные не зафиксированы записывающей аппаратурой. Это просто рассказ жителей одного из захваченных городов. Другой источник объективен. Это видеофильм, переданный нам жителями другого города. Правда, может оказаться, что мы расшифровали их сигналы неправильно, но вероятность этого крайне мала. Далее Мэтт подробно рассказал о пребывании разведотряда в городе Трех Деревьев, о его жителях-телепатах и о том, как они слышали, или точнее сказать, воспринимали предсмертные крики своего народа, оставшегося на планете. Затем Мэтт подсоединил видеомагнитофон к огромному экрану на стене за столом Президиума и показал отрывок из видеофильма, переданного световыми сигналами из дальнего купола с конусообразными домами. Джулия видела этот фильм прежде, но теперь она знала, что яркие вспышки в атмосфере удаляющейся планеты – не простая гроза, а отсветы огня, уничтожившего планету. Зал шумел, женщины всхлипывали. «Теперь вы собственными глазами видели одно из доказательств», – рассказывал Мэтт. «Но это лишь отрывок из фильма. Из-за экономии времени я не показал вам эпизод, в котором гибнут тысячи инопланетян во время захвата их города. Но мы сами знаем, что и в Манхэттене погибло множество людей, когда захватчики вырезали его из Нью-Йорка. Они ведь не считаются ни с какими жертвами. Боюсь, им ничего не стоит уничтожить и жизнь на Земле». Слушателей все больше охватывал ужас к жестоким захватчикам. «Я предлагаю немедленно сформировать отряд, который готов возглавить я или, возможно, кто-либо другой, кого вы сочтете нужным назначить. Этот отряд надо снабдить самым мощным оружием, самыми мощными взрывными средствами из имеющихся в городе. Защитники Земли должны немедленно выступить в поход, выйдя за пределы этого зоопарка, найти их космодром и уничтожить корабль захватчиков, пока он не уничтожил Землю». Дарина воспользовалась своим председательским молоточком, чтобы утихомирить разволновавшуюся публику. «Но почему именно космодром?» – спросила Дарина. «Может быть, достаточно вывести из строя хотя бы их систему электроснабжения?» «Во-первых, их космодром, по-видимому, легче обнаружить и распознать, чем какие-либо другие системы. Если мы хотя бы на время повредим их корабль, тогда можно будет позволить себе поискать другие, более уязвимые места захватчиков. Кроме того, если мы уничтожим их электростанцию, то может оказаться, что от этого пострадаем и мы сами. Они ведь снабжают наш город электроэнергией. Теперь я отвечу на ваши вопросы, но только задавайте их по очереди». Дарина принялась руководить спрашивающими. «А что, если мы уже опоздали? Что, если жизни на Земле уже нет?» – прозвучал первый вопрос. «Тогда наш труд тоже не пропадет даром. Мы сохраним жизнь на других планетах», – ответил Мэтт. «А если во время ваших военных операций нарушится снабжение Манхэттена?» – спросила женщина. «Для Манхэттена это окажется катастрофой. Но не забывайте, что на каждого жителя Манхэттена приходится 2-3 тысячи человек, только нью-йоркцев, наших близких, оставшихся на Земле. Если ценой Манхэттена мы спасем миллиарды людей на Земле, наша жертва будет оправдана». Вопросов задавалось все больше, страсти накалялись. «А что, если захватчики уничтожают только некоторые планеты? У нас ведь нет уверенности, что они собираются убивать именно Землю». «Возможно и так», — ответил Мэтт. «Может случиться, что захватчики обнаружат ваш отряд и уничтожат вас и Манхэттен прежде, чем вы успеете что-либо предпринять». «Это тоже не исключено», — согласился Мэтт. «Как вы расцениваете ваши шансы на успех?» «Честно говоря, не знаю», — признался Мэтт. «Но я уверен, что если мы будем сидеть здесь, сложа руки, то Земле не уцелеть». «С чего вы взяли, что у захватчиков только один корабль, который находится на этой планете? Может быть, у них множество кораблей, рассредоточенных по нескольким планетам?» «Если это действительно так, тогда у нас нет никакой надежды». «Какова должна быть численность отряда?» Мэтт рекомендовал послать отряд поменьше, чтобы, во-первых, уменьшить риск быть обнаруженными, а во-вторых, в туннеле слишком мало кислорода. Оппоненты советовали послать несколько больших отрядов или вообще не посылать. Но Дарина поддержала Мэтта. В конце концов, собрание решило изготовить еще два трактора для прокладки новых туннелей, а также подготовить классных подрывников и компьютерщиков. Нужен переводчик и представитель прессы. Важно вооружить участников похода. Когда все, казалось бы, было уже решено, вдруг прозвучал вопрос сомнения. «Мэр, вы действительно считаете, что мы должны пойти на это?» Дарина подождала, пока зал утихнет, и заявила. «Я считаю, что если в течение 10 минут никто не предложит нам более простого решения, то мы обязаны действовать так, как решили – отобрать людей и снабдить их всем необходимым. А когда они выступят в поход, мы все обязаны молиться за них. Пусть каждый молится так, как учит его собственная религия.